Артём Рыжий. Байки из гарнизона. Предисловие. Что представляют непричастные люди, когда слышат слово «гарнизон»? Наверняка небольшое отстроенное поселение для несения службы, где все сплошь военные и постоянно царит только уставной казарменный быт, где отсутствуют общественные развлечения, кроме вбивания идеологии и дисциплины, а его обитатели наверняка ходят исключительно строем и обращаются к друг другу на «вы» или по званию. Это не совсем так. На самом деле все проще. Да, там никого не удивишь красивой парадной формой и с погонами. Регулярно ходят патрули, не положено впускать граждан других государств, не бывает массовых дискотек со всего района, и вы не сможете, например, на ровном месте открыть частный магазин или какую-нибудь франшизу на этой территории. Но в то же время там, как правило, отсутствуют такие явления, как открытый криминал с ОПГ, таборами, диаспорами и тому подобным. Единственная легальная управляющая группировка в гарнизонах – это военнослужащие и никто более. Причем без деления между собой на нации, религии, социальные статусы и языки. Твоя отличительная культурная оригинальность – это звание и погоны. А всю остальную непохожесть на других товарищ оставь-ка в стенах своего ведомственного жилья. Нет, гарнизонный быт имеет другую особенность. Местных в целом нельзя классифицировать как городских или сельских жителей. И это порой является предметом непонимания со стороны окружающих. Так человек, родившийся и выросший в гарнизонных условиях, может на ровном месте в первые времена ошибочно восприниматься деревенскими, как городской, а вот городскими, наоборот, как селянин. На самом же деле он нечто среднее. Выходец из гарнизона может сочетать в себе даже несколько стереотипов, присущих как горожанам, так и противовесным деревенским. Перед вами может стоять и начитанный гений, и беспросветный дурак, и мастер-умелец, и рукожопый неумеха, и тактичный аккуратный педант, и пофигистичный раздолбай, и идейный аскет, и завистливая эгоистичная скотина, и герой Родины, и закоренелый уголовник. Он может быть как сторонником принципа «вся земля для всех», так и наоборот, наш район только для местных. Так что, несмотря на жизнь при абсолютно одинаковых уставных понятиях и закрытых режимных условиях, на выходе публика все равно получается разношерстная и порой даже разобщенная. А еще социальные процессы в таком частично закрытом обществе, как правило, протекают стремительно и колоритно, будто под давлением скороварки. В результате на малозаселенном клочке земли могут происходить несоразмерно насыщенные события. Некоторые из таких я и хочу изложить в виде баек. Одни из них совсем короткие, другие подлиннее. А те, что были мною слышаны из первых уст, на роли героев-рассказчиков, я буду вводить себя, так удобнее пересказывать. Ну и поскольку сам являюсь уроженцем одного из гарнизонов времен перестройки, то в моих прошлых немногочисленных рассказах можно заметить немало отсылок к этому. Ну, поскакали. Байка первая. За солидарность. Как известно, первые 45 лет самые тяжелые в жизни несерьезного мальчика. Особенно это проявляется, если у такого мальчика есть еще подобный друг. Когда у тебя уже семья, дети и карьера, ты хочешь не хочешь, а будешь смотреть на мир строже и сдержаннее. Но стоит только встретиться со своим давним корешем, и ты, хоть и не полностью, тут же начинаешь превращаться в того самого подростка и временно позволять себе малые веселые глупости. Есть у нашей семьи хороший друг, что в прошлом являлся батиным однокашником в военном училище. Это дядя Яныш из Кишинева. Сколько его знаю, он всегда был живчиком, этаким кутилой-заводилой всей компании. А его типаж очень схож с Альфонсом Плуа актера Александра Панкратова-Черного. Вот запусти его на собрание коллектива, и через полчаса получишь дискотеку с клубом знакомств. Он любил и умел зажечь народ. После училища все разъезжались в разные места несения службы по всей большой необъятной. И если впоследствии удавалось найти друг друга и встретиться, то любой приезд таких гостей был схож с праздником масштаба дня рождения или даже Нового года. И вот, очередной раз созвонившись ранней весной, дядя Яна с женой приехали к нам в гости на пару-тройку дней. Как было заведено, заранее накрывали лучший стол в гостиной, и до самой ночи сидели, пели, болтали, и ну и выпивали. Они горячительные, а юный я всякие газировки. На следующий день обычно это повторялось, только с другим содержимым стола, с перерывами на прогулки и прочие сопутствующие мероприятия. Например, на походы в магазин или на огород, а также выгул пса. Да, у нас еще жил пес, породы карельская медвежья лайка. Несколькими годами ранее батька, можно сказать, выкрал его с близлежащего дивизиона. Там ощенилась одна из служебных собак, и один из нее щенков в итоге оказался лишним. Так и бегал по охраняемой территории, пока какой-то офицер не проговорился, что планирует забрать этого щенка к теще в деревню на цепь. Но ему вышел облом, батя оказался проворнее, и щенок в итоге уехал жить к нам в квартиру. Тут упомяну, что данная порода не годится в комнатные питомцы. Ей нужен простор, активность и постоянное общение с другими четвероногими. Иначе кобель вырастет охотником на всех животных, без разбору. Еще по умолчанию не будет ладить с другими собаками-кобелями, бросаясь на них при первом же встречном взгляде, как бы равняя тех с дикими зверями. Так однажды при огородных посиделках, когда пса держали привязанным к столбику, нам настойчиво было сказано: «Да отпустите вы своего пёселя с поводка, нехай побегает, погуляет!» «Ну, смотри, дорогой хозяин, как скажешь!» В итоге, пока взрослые были заняты уничтожением творений Бахуса, пёс обкусил и распутал уголок сетки рабицы, пробрался в курятник и перегрыз всех несчастных кур. Прибегает к нам радостный, весь в перьях, морда в крови. Хозяин огорода схватился за голову. «А, бля, меня жена узнает, убьет!» А требовать-то уже не с кого, сам настаивал. Так остаток дня собирали у окрестных огородников молодых цыплят. Ну, это было заметно позже, я немного отвлекся. В общем, черного щенка с белой полосой на лбу, а еще белыми концами лап и хвоста, назвали Вулкан. И вот как раз давние сослуживцы решили сходить выгулить молодого Вулкана, заодно и мусор вынести. Ну и, конечно же, заскочить в магазин за добавкой и продуктами. На все это обычно хватает получаса, ну или максимум 40 минут. Однако прошел час, а их нет. Полтора миновало, а их по-прежнему нет. Уже и жены в окно с недовольством смотрят, и меня мама вот-вот отправит на их поиски. Как пошутили в КВНе, а сотовых телефонов, сами понимаете, тогда уже не было. Как вдруг, спустя 2 часа, все трое появляются на пороге. Относительно трезвые и невредимые, с пакетом продуктов и выпивки. Но вот видок у мужиков такой, будто КамАЗ песка вручную перетаскивали. Сами красные, взмокшие, одежда изнутри промокла, но при этом довольные. А Вулкан почему-то сразу ушел спать на свою лежанку. На вопрос «Вы где шатались?» те принялись рассказывать. Значит, выбросив мусор, они затарились в магазине. Тут же у прилавка добавились небольшой чекушкой и пошли догуливать Вулкана по внешнему периметру городка. Сам жил городок небольшой, всего 300 на 400 метров. Как вдруг, на пути им попадается собачья свадьба. То есть, у местной дворняжки по кличке Лапка наступила течка, а окрестные псы, как дворовые, так и те, что на самовыгуле, кружатся и бегают за ней стаей, попутно рыча и огрызаясь меж собой. Каждый старается морально сломить всех конкурентов и остаться единственным достойным самцом. Естественно, наш Вулкан тоже не хотел быть в стороне и с кряхтением тянул туда батю за поводок. В другое время пса, скорее всего, обломали бы. Однако в этот раз с ними был понимающий, солидарный дядя Янош, который тут же заявил: «Это что же, стая каких-то шавок нашего благородного мужика бабы лишить пытается? Непорядок!» После чего он резким махом бросает под ноги недокуренную сигарету, тушит ее ботинком, подбирает под деревьями толстую ветку длиной 3 метра с растопыренными сучьями на конце и, размахивая ею со словами «А ну съебали, суки!», влетает вглубь своры, тем самым отгоняя ее от Лапки. Вулкану тогда разве что красную ковровую дорожку не выложили, а батек только успел отстегнуть поводок от ошейника. Вернувшиеся с работы, идущие с автобуса люди, а также гуляющие неподалеку группы детей наблюдают картину. На полянке, между домами, стоят склещенные или склещенные собаки на манер спаренных электровозов ВЛ-10. Рядом с ними стоит пакет с продуктами, из которого сучка Лапка попутно грызет торчащий наполовину батон колбасы. А чуть в стороне 2 взрослых хохочущих мужика 42-43 лет от роду отгоняют от этой пары остальную свору. Один отмахивается длинным ветвистым дрыном, а другой с просвистом вертит над головой кожаный поводок. Спустя 40 минут непрерывной физкультуры процесс закончился. Вулкан, вопреки своему нраву, вдруг подошел к батьке и позволил прицепить к ошейнику поводок. Видать, резко захотел домой, ведь обычно он очень не любил ходить на привязи, предпочитая удирать при каждой возможности. Лапка же сразу направилась к себе под теплое крыльцо детского сада, где обитала за трубами отопления. Батек с дядей Янышем и Вулканом ее даже проводили туда, периодически отгоняя других псов по пути. а также подарили ей напоследок оставшуюся половину погрызанной ею колбасы. А через 2-3 месяца у Лапки появился щенок. Не просто похожий, а реально вылитый папа вулкан. Та же мордаха, тот же окрас, та же белая полоса на лбу, даже взгляд папашин. Натуральная копия. Только потом у него повзрослевшего лапы оказались заметно толще и крепче, чем у вулкана, ведь он, в отличие от последнего, рос на воле, а не в квартире. Впоследствии этого отпрыска заприметил местный заядлый охотник и забрал к себе. А потом отмечал, насколько удачный экземпляр получился из нашего вулкана. И нюх со слухом идеальный, и вынослив, и дрессируется легко, и не боится никакого крупного зверя, и сам себе в лесу хозяин. Как уйдет туда гулять один, так можно и не кормить его потом, уже сытый, добыл и сожрал кого надо. И на следующей вязке охотник водил именно его, забирая потом у хозяев сук лучших щенков, как и положено. В результате в гарнизоне со временем появилось множество черно-белых потомков вулкана, немало людей брали их к себе в хозяйство. Отдельные из них попадали на службу войсковой части, где примерно несли ее в том же карауле, охране складов или на гауптвахте. Вот тебе и ненужный списанный щенок. Ну а апофеозом такой селекции явилось поколение из помеси потомков вулкана и породы московская сторожевая. Вы можете представить себе эту гремучую смесь с соответствующими габаритами и врожденным нравом? Таких сегодня легко с волкособами спутать. И ведь начало этому было положено исключительно благодаря позитиву и отзывчивости дяди Яноши из Кишинева. Вывод. Не нужно бояться или стесняться проявлять инициативу в делах. Ведь заранее неизвестно, к какому результату она приведет в итоге. Ну а у нас с тех пор, при встрече с ним, первым тостом всегда звучит «Ну, за мужскую солидарность!» Байка вторая. Полеты. Есть одна жизненная аксиома, что от соседей никуда ты не денешься. Тебе разонравились друзья, так не встречайся с ними. Надоела жена, разведись. В край разругался с родственниками, можешь отказаться и от них. Но где бы ты ни был, там почти всегда будут соседи, которых ты не выбираешь, у которых равные с тобой права и от которых ты уже никуда не денешься. И вот, в одном трехэтажном доме, большого габарита, на третьем этаже жила семья одного прапорщика. Семья как семья, в быту такая же неприхотливая, как все вокруг, в хозяйстве по-пролетарски довольно рукастая, сам глава семьи не особо разговорчивый, а вот его сын Егор, наоборот, общительный и в некоторой степени хулиганистый. Двойки по поведению летели в дневник не реже, чем по прочим предметам. Стремлением осваивать школьные науки он тоже не отличался. Разве что была в пареньке одна особенность с малых лет. Это какое-то, можно сказать, феноменальное, почти патологическое отсутствие страха высоты. Там, где сегодняшние современные родители упадут в обморок, если их чадо не по инструкции спускается с детской горки, те родители просто говорили своему сыну, что надо помочь снять котенка с высокого тополя или залезть в форточку на втором этаже, если ты забыл ключ дома. В конце концов, требуется по открытой фасадной лестнице без какой-либо страховки забраться с самой земли на вальмовую крышу из шифера с углом ската под 40 градусов, просто чтобы там подправить телеантенну. В любом из подобных случаев все звали Егора. Особенно всем нравилось смотреть, когда он на армейской спортплощадке бегал по 10-метровой перекладине или на руках перелезал вдоль нее по протянутому металлическому тросу. От такого зрелища даже бывалые сверхсрочники охреневали. Тут небольшое уточнение. Советская детская спортплощадка такого типа обычно не выше 5 метров от земли. И забравшись на нее по лесенке, с непривычки уже как-то ощущаешь некомфортное сжимание в районе промежности. Армейский же вариант имеет высоту метров в 10, а то и выше. И Егор шнырял по ней с легкостью мартышки на лианах. А в это время, чуть в стороне, стоял строй слегка пересравшихся от увиденного молодых солдат, перед которыми расхаживал начальник физподготовки части и орал. «Вот, смотрите, салажата! Какой-то шпендель семикласснику делает всех вас разом! А вы, мудаки, сытесь просто забраться по шесту до перекладины!» Словом, с физическим здоровьем и решительностью в той семье был полный порядок. Однако сама история не про прапорщика, а про его жену и маму Егора, тетю Свету. Ведь должен же был от кого-то парень перенять подобную особенность. С виду женщина уже глубоко среднего возраста, малого роста, всего плюс-минус 1,5 метра, и при этом весьма коренастого телосложения. Проще перепрыгнуть, чем обойти, короче. Сама по себе она предприимчивая и очень-очень организованная. Но был у тети Светы один недуг, справиться с которым ей не удавалось долгие годы. Это алкоголизм. Стоило перед ней случайно оставить спиртное и забыть об этом буквально на 15 минут, как в следующие пару недель от всей ее деловитости не оставалось ровным счетом ничего. Единственным стремлением для нее в этот период было это любыми способами выйти из дома и обходить весь городок в поисках выпивки, ну, на худой конец парфюма. Под любыми способами я подразумеваю в том числе рукоприкладство. Повторюсь, с физической силой в той семье был полный порядок. И если запившей тете Свете попробовать преградить дорогу, то почти любой мужик среднего телосложения будет тут же заломан. Конечно, остальная семья старалась уживаться с этим и знала, как действовать в таких случаях, но срабатывало не всегда. Так однажды ее попытались скрутить сразу ее муж и двоюродный брат, который под 1.90 м ростом. Так она первого толкнула локтем в стену, а затем, освободившись правой рукой, с размаху зарядила и братцу. Тот аж опрокинулся назад, разбив стекло в двери гостиной. Ну а потом, не став искать ключ от входной двери, тетя вышибла целиком толстую фанеру в ее нижней части, вылезла через образовавшуюся амбразуру и пошла гулять по городку. Тем же вечером их соседи стали слышать частые стуки по батарее. Оказалось, ее брат пошел на армейскую гауптвахту и под роспись взял там служебные наручники, которыми приковал любимую сеструху к батарее. От непрерывного ржача начальника караула, когда тот узнал, для кого их берет молодой подчиненный, весь день даже выли служебные собаки. В другой раз было еще колоритнее. Устав от нескончаемого громкого топота и воя над собой, к ним поднялись соседи снизу. Дверь открыл сам прапорщик с уставшим взглядом и растрепанными редкими волосами. В ответ на «Что со Светой опять происходит?» он молча пригласил их войти. Подвел их к закрытой двери комнаты и задал единственный вопрос. «Соседи, у вас это, нервы крепкие?» «Да? Ну тогда вот, посмотрите». И открыл дверь. Там на полу лежит тетя Света, перевязанная бельевой веревкой чуть ли не в стиле шибари. Ноги по швам, руки за спиной. А чтобы она громко не орала своим зычным голосом, на ее голову каким-то образом умудрились напялить противогаз модели ГП-5. Причем на пару размеров меньше требуемого. Тут надо отдать должное мужикам. Грамотно надеть такой, намотающего головой человека, против его воли. Да за такое наш учитель ОБЖ тут же поставил бы 5 за четверть и освободил от будущих занятий. И вот бьется она, словно рыба на суше, и попутно мычит. Когда противогаз сняли, то на присутствующих смотрел единственный выпученный глаз. Остальные же, 2/3 лица, представляли сплошной опухший синяк. Видимо, в этот раз муж-прапор не сдержался и утихомирил суженую ее же методом. После краткой воспитательной беседы с соседями, тетя Света пообещала не чудить, если ее развяжут. Слово сдержала. Однако ключевой момент был следующий. Значит, картина. Зимнее январское утро, 8:00. У нижних соседей, что на 2-м этаже живут, раздается звонок в дверь. На пороге потрепанный рослый кузен тети Светы. А под глазом у него такой хороший фингал. Под соседские вздохи он спрашивает, «Вы это, этой ночью за окнами слышали что-нибудь, нет?» И далее из рассказа выясняется. Заперли они ее в комнате, а она до самой ночи орет, что, мол, выпустите, задыхаюсь, что походить и вообще подышать свежим воздухом ей надо. Ну, надо так надо, вот тебе балкон, вся округа на виду, ходи по нему и дыши, сколько влезет. В общем, надели на нее поверх пижамы пальто, на ноги подвернувшиеся первыми резиновые сапоги и выпустили на балкон. А саму дверцу прикрыли изнутри. Все-таки за бортом -20, незачем дом морозить. Ну и пока она там дышала, мужики приморились и под звуки телевизора оба задремали. 5:00 утра. Громкий стук в дверь. Пробудившийся брат в слегка туманном спросонье состоянии встает и идет в прихожую. Открывает дверь, а на пороге – кузина. Далее недолгая немая сцена. Стоят они оба и друг на друга таращатся. Одна в подпитии, другой все еще в легком тупняке после сна, и не может он из-за этого быстро сообразить, как такое вообще возможно, вроде на балконе же она была, а тут… В общем, пока он шевелил мозгами и глазами хлопал, низенькая тетя Света поставленным прямым ударом снова зарядила долговязому дорогому братцу прямо в табло, а после, переступив через него, зашла в свою комнату, сняла пальто с одубевшими резиновыми сапогами и легла спать. А недостающая часть картины в том, что прошлым поздним вечером, потоптавшись на морозе по балкону аж до 2 часов ночи, к тете Свете пришла навязчивая мысль – побег. Убедившись, что оба ее сторожа уснули, она решила незаметно пройти мимо них в прихожую, а далее в подъезд и на улицу. Но вышел казус, балконная дверца оказалась заперта на щеколду. Следуя предприимчивости и приправленному с запоем презрению к гравитации, она отвязала от одного края балкона пару бельевых веревок, которые перетянула узлом и перекинула все это через ограждение. Затем перелезла сама и начался спуск. Альпинисткой тетя Света не была, а бельевой шпагат, мягко говоря, не является крепким канатом. А потому, спустя всего 1-1.5 метра, веревка лопнула. И тетя Света, далеко не балетной комплекции, ядром полетела вниз. Тут еще раз напомню. Дом большого габарита. Потолки по 3,20. Если хотите представить высоту при падении, то выгляните на улицу из окна 3-го этажа типового панельного дома, где потолки по 2,60. Несмотря на то, что снизу была заросшая сорняками клумба, земля была промерзшая и мало чем отличалась бы от брусчатки. А потому звук удара при падении был такой, то смотревшие в это ночное время видик соседи решили, что сверху сбросили набитый щебнем мешок. Правильная есть поговорка, что пьяному море по колено. Как позже выяснилось, на том месте клумбы осталась вмятина, глядя на которую сразу было понятно. Тетя Света ударилась о землю анфас, плашмя, в позе расправленной лягушки, с полусогнутыми руками и ногами. Мне ни до, ни после не было известно случаев, чтобы человек после такого как минимум не уехал в реанимацию с переломами суставов, а после не стал инвалидом. Но тетя Света, поднявшись и отряхнув пальто, просто пошла гулять по городку. Ну а дальше вы уже все знаете. Конечно, следующие дни она вела себя очень спокойно, предпочитая лежать в кровати. Регулярно приходившая к ней врач из амбулатории не зафиксировала ни переломов, ни разрывов органов, ни внутренних кровоизлияний, только большое количество синяков, а также растяжение и пару надорванных связок. Получался прям диагноз из анекдота – ушиб всей пострадавшей. И что еще интересно? Насколько просто она уходила в запой, настолько же просто и быстро она возвращалась в нормальное состояние по его окончании. Порой некоторые городковские тетки удивлялись, мол, вот еще вчера вечером она была в отвратительном, даже отталкивающем виде, а сегодня днем уже свежая и румяная на автобус бежит, всего лишь там свисток себе на губах намажет и вновь как помолодела. Сама же тетя Света здравствует и поныне, пережив немалую часть разных сплетников и любителей над ней тогда со злорадством поиздеваться. Не удивлюсь, если сегодня она порой ходит по кладбищу над их могилами и ржет от души. Она смогла преодолеть свой недуг, может и не полностью, но в последние 1/4 века не слышно ни единого криминального случая с ее участием. А уровень жизни их семьи вырос ничуть не меньше, а где-то даже больше, чем у других. Поэтому, быть может, утверждение, что женский алкоголизм неизлечим, не на 100% верно. Возможно, что его попросту надо грамотно обуздать. Байка 3. Кража 10-летия. Жил в городке очередной подросток-феномен. Он не был агрессивным или задиристым, не являлся ни красавцем, ни уродцем, был очень общительным и веселым. Однако большинство людей предпочитали с ним не связываться. А те ребята, кто все-таки общались и даже гуляли или играли с ним, всегда держали ухо востро. А если вдруг по каким-то фантастическим причинам он побывал у кого-то в гостях, то хозяева, прежде чем выпускать его из квартиры, тщательно все проверяли и даже иногда обыскивали его самого. Все потому, что этот хилый, долговязый юноша был неисправимым клептоманом. Как писали одни классики, не красть он не мог, и ему было за это стыдно. Хотя насчет последнего слова этой цитаты по отношению к нему я бы поспорил. Вообще, сам я лично не до конца понимаю всех тонкостей такого психического расстройства. На моей памяти любого, кто у кого-то что-то стащил, пара лещей и ремнем по жопе мгновенно исцеляли от любой мнимой клептомании. Но у этого подростка, кстати, звали его Юрок, было иначе. Уж сколько раз его ругали, ловили за руку, сколько раз колотили, все бестолку. Его словно тянуло к любым ценным для него вещам. Я это имею в виду в прямом смысле. Феноменальность этого пацана была в необъяснимом чутье на успешную кражу. Причем проделывал он это так, что никто ничего и не замечал, в том числе его самого. А в его сарае, который он в процессе игр в войнушку по-хозяйски превратил в неприступную халабуду, регулярно находили пропавшие вещи из других близлежащих сараев и гаражей. Даже у нас дома однажды пропали 5 американских долларов из ванной. Это когда я буквально на полчаса впустил его к себе, предварительно заперев ванную на шпингалет, потому что осознавал, кто этот гость. Вот хотите верьте, хотите нет, но 95% времени я в полглаза продолжал следить за закрытой дверью, а практически на все 100% постоянно прислушивался к любому подозрительному шороху и держал Юрка всегда в поле зрения. А вечером, когда я вернулся с улицы, родители вдруг недобро задают мне вопрос. «Ты из малой семейной нычки никаких денег не брал и никого у нас дома не оставлял, а то 5 баксов пропали». На что я решительно дал отрицательный ответ, ведь мне нехило влетит, если я хотя бы намекну про Юрка в нашей квартире. А на деле, под столиком в ванной, среди порошков и запасов мыла, стояла непременная баночка из-под сметаны. В ней мы держали небольшие купюры с монетами, в основном местной валюты с некоторым количеством российских рублей, чтобы в любой момент, например, сходить в магазин за штучным товаром. Среди них и была самая ценная купюра в 5 баксов. Ключевое слово – была. Вот когда и как он умудрился это сделать? И откуда он мог об этом знать? Эти вопросы в моей голове до сих пор актуальны. Или другой случай. Как-то к ним в гости на пару часов заехал давний знакомый и положил свои ключи с паспортом и кредитницей в прихожей на тумбочку. За это время Юрок решил пойти погулять. А на следующее утро знакомый звонит им и заявляет: «Ребята, мне, конечно, неудобно такое говорить или подозревать вас, но у меня из паспорта пропало 100 местных фантиков». То есть сынуля гулять все-таки ушел. Однако в процессе сборов за считанные секунды он вытянул запрятанные в документ деньги. Причем были они вложены не под обложкой первой страницы паспорта и даже не между обложкой и паспортом снаружи. Мужик отдельно с внутренней стороны обложки вырезал потайной кармашек поверх картонной сердцевины и уже там хранил эту заначку. Вот что называется чутье. Потом Юрок, конечно, пытался отнекиваться, но когда его хорошенько приперли, все же сознался. Однако тут же принялся утверждать, что там было только 50, а не 100. Так что не такой уж паренек был безобидный. Ну и на основании всего вышеуказанного, как неконтролирующий свои действия, он официально числился не совсем здоровым головой, чем регулярно из корысти и пользовался. Мол, диагноз-то все равно прокатит за отмазку перед законом. Внешне это в нем никак не проявлялось. Ну, просто учился парень в отдельном классе, окончив школу со справкой. Однако есть одна особенность у таких людей. Они очень внушаемы, и ими несложно манипулировать. Что мы имеем в итоге? Юноша начального подросткового возраста, субтильного телосложения, без какого-либо стержня в характере и убеждениях, к тому же за которого, ввиду его заслуг, никто не вступится в нынешних условиях, когда человек человеку волк. Единственное, что он умеет от природы, это классно воровать. Естественно, что таким положением активно пользовались всякие старшаки-беспредельщики, которые выводили его на доверительные разговоры. Типа он свой пацан и вообще они кореша. И в процессе, подсаживаясь на уши, просили его по-братски о чем-либо. А тот, забывшись от похвал, с удовольствием поддакивал и авторитетно обещал всем золотые горы. В скором времени неоднократно можно было наблюдать следующее. Гуляющий Юрок вдруг замечает неподалеку одного из таких и тут же пытается убежать. Но более развитый физический верзила быстро нагоняет его. Нередко они ради такого даже сбивались в кодлу. И после пары профилактических тычков кулаком в лицо, тот ему разъяснял: «Короче, Юрец, ты это, когда мне долг отдашь, ёпта?» А тот толком даже не помнит, что еще за долг, и когда я успел задолжать именно этому кадру. Но все равно мямлит: «Я отдам». Потому ходил Юрок по городку, часто осматриваясь по сторонам. Ведь должен он был каждому первому отморозку, что и порождало увеличение размаха его краж. Справедливости ради стоит указать, что в будущем почти все из этих отморозков либо изрядно погнили в местах лишения свободы, либо сторчались и не померли, а именно что передохли от последствий употребления наркотических веществ. Немного грустно сейчас вышло, однако основной случай пободрее. Как указывалось в предисловии, на территории войсковой части официально открыть частное дело было куда сложнее, чем где-либо еще. Однако при наступивших рыночных временах с этим стало попроще. Плюсом возникли негласные черные лазейки с заносом куда надо и кумовством. Так появлялись первые квартирные частники, у которых можно было отовариться диковинными сникерсами, чупа-чупсами, зарубежным бухлом и прочим продуктовым импортом. Поэтому городок с одобрением встретил новость, что в самом его центре, в жилом доме с почтой, амбулаторией и пунктом проката велосипедов, вдруг открылся еще один, полностью легальный продуктовый магазин. Отличие от квартирных частников было лишь в том, что точка размещалась в арендованной у гарнизона отдельной площади, но и имелась хоть какая-то сертификация. Дела и выручка у этого магазина сразу пошли в гору, что, как вы уже догадались, не могло остаться незамеченным Юрком. И загорелся пацан навязчивой идеей – обнести эту золотую жилу. Тем более, что влезть в арендованное безлюдное помещение и в жилую квартиру – это далеко не одно и то же. Однако планировать для такого целую операцию в духе фильмов про друзей Оушена или ограбление по-итальянски обычно считалось лишней суетой. На суровой же практике чаще подгоняли к окнам среди ночи авто, вырывали тросом решетку с рамой, резво обчищали кассу и быстро скрывались. Однако наш Юрок не обладал техническим потенциалом, а потому выбрал первый вариант. Бегло все продумал, несколько раз являлся в магазин за какой-нибудь мелочью, а сам при этом внимательно осматривал двери и замки, а также окна и вообще все остальное. Также следил, когда продавцы обедают, во сколько у них по факту закрываются. Даже с улицы в окно наблюдал, есть ли там сигнализация. Если была, то как бы они ее включали. А потом незаметно шел за каждый из них, чтобы узнать, где те живут. В общем, готовился Юрок очень серьезно. Однако почти ничего из этого не пригодилось. Пацану тут нереально подфартило. В одну из таких шпионских вылазок он увидел, как одна из продавщиц, зайдя к себе домой, тут же вышла назад и направилась в другой многоквартирный дом. А там постучала к своей подруге, которая дала связку своих ключей. Тут примечание. Сейчас это уже не так распространено, а вот раньше многие предпочитали делать дубликаты своих ключей от квартиры и отдавать их своим знакомым или соседям. Это если вдруг, скажем, ты вышел из дому без ключа и захлопнул дверь, то не беда, сходи к знакомым, возьми его копию, потом вернешь. То есть та подруга-продавщица имела у себя дубликаты ее ключей, в том числе и от работы. И тут самое главное, она же являлась подругой его родителей. И у нее также были копии их домашних ключей, по той же причине. План мгновенно упростился. Теперь достаточно было в нужное время войти в квартиру подруги родителей под надуманным предлогом, дабы взять копию своего ключа, и следом чем-то ее отвлечь. Ну а дальше дело пара секунд, ведь известно, где у нее висят эти дубликаты и как выглядят нужные. И вроде перспектива вырисовывалась удачная, и продумал он все до мелочей, но то ли паренек почуял что-то неладное, то ли просто переволновался в свой первый крупный раз. Но решил Юрок подрядить к своему делу второго компаньона для подстраховки. Как перевел однажды еще один, уже современный классик. «Борис, не нанимай на это дело идиотов!» Эту фразу можно вставить в качестве эпиграфа к этой части. Потому что, ну кто еще будет доверчиво водиться с таким, при этом считая его за главного? Правильно, только такие же внушаемые и еще более зависимые от чужой воли ребята. И обязательно помладше. На одного из таких и пал выбор Юрка. Звали его Пашка Каменев, и у него также были некоторые проблемы с интеллектом и социализацией, ввиду умственной отсталости. Вдобавок, вечно подстриженные под горшок пшенично-белые волосы, рыбий взгляд, полуприкрытое левое веко, да постоянно текущие по краям незакрываемого рта слюни, ввиду чего он имел картаво-шепелявый дефект речи, все это лишь усиливало эффект придурковатости. Этот самый Каменев не раз выхватывал тумаки от Юрка, если пытался что-либо возражать в ответ. А мог и просто, за свою туповатость и тормознутость. Вот была у него привычка систематически припираться к Юрку то в полночь, то в час ночи, а порой наоборот, то в 7, то в 5 часов утра. Зачем? А чтобы позвать того гулять или просто спросить «Как дела?». Родители последнего, у которых ненормированный режим работы, явно не были настроены хлебосольно. Потому через Юрка этому ходоку регулярно с руганью прилетал пендаль. А через сутки двое, несмотря на все, это повторялось. Или еще случай. Решил как-то Юрок оставить у себя насовсем картридж от игровой приставки Денди, который Каменев до этого дал ему поиграть. И когда тот пришел его забирать, то Юрок, пользуясь слабоумием того, пискляво отнекивался. В итоге на вопли Каменева «Юхак, кассету отдавай!» тот лепетал что-то вроде «Ты же мне ее подарил, забыл что ли?» Следующие минут 20 их диалог уже шел по кругу. «Юхак, отдавай картридж, быстро, бля!» «Да ты мне его подарил!» «Юхак, падла, быстро отдавай мне мой картридж!» «Не отдам, ты мне его навсегда оставил, забыл что ли?» «Сука, Юхак, я сейчас пойду твой сарай разъебу!» «Пошел нахер отсюда, сначала подарил, а потом назад требуешь!» «Все, Юхак, сука, пиздец твоему сараю!» С этими словами Каменев тогда пошел к сараю и поджег его дверь. Ему даже было фиолетово, что это целая полоса из смежных 30 сараев, и по факту он поджег их все. Другие пацаны тут же принялись тушить огонь водой из канавы. Повыбегали остальные хозяева из своих квартир, сбивали замки, рубили двери, выносили вещи наружу. Кое-как все-таки потушили, хотя пара секций все же обгорела. А на следующее утро, в 5:30, Каменев уже звонил к Юрку в дверь. «Привет, гулять пойдешь?» В общем, с оперативной памятью у него тоже было как-то очень хреново. И вот, значит, наши новоявленные Бивис и Батхед собрались на дело. Тщательно выбирали день. Поочередно сидели в кустах перед подъездом и считали входящих посетителей магазина. Учитывали, кто сколько купил. Таким образом, Юрок прикидывал примерную величину выручки в кассе. Наконец, наблюдение очередного дня показало, что кубышка набралась достойная, и можно начинать. Дав команду Каменеву, «Просто сиди дома и никуда не выходи, я сам за тобой зайду!» Юрок отправился к себе дожидаться захода солнца. Однако уже к 19:30 к ним в дверь позвонили. Папаша открывает, а на пороге дебил-компаньон. «Здрасте, а Юрок в магазин собирается?» На удивленный встречный вопрос «Куда?» сбоку послышался голос. «Пап, да это за мной, мы гулять это идем!» После чего Юрок быстро обулся, взял своего напарника-тупицу за шиворот и, выведя его на улицу, справедливо прописал ему кулаком по репе. И, наконец-то, дальше все пошло по плану. Зайдя к знакомой, Юрок с грустной миной принялся рассказывать, что забыл ключ дома, а дверь захлопнул, и что ему нужен дубликат, и как он 2 часа без передыху бегал с ребятами на улице и теперь очень хочет пить. «Кстати, а можно у вас еще стакан водички попросить?» И пока добрая знакомая набирала на кухне стакан воды для несчастного мальчика, сам мальчик уже теребил в кармане связку чужих ключей. Через 5 минут он уже отпирал навесной замок внешней двери магазина, который, кстати, и потом оставил висеть на одной петле для вида. Каменева же поставил на шухере. Ну а как только внутренняя дверь из тамбура оказалась открытой, оба ломанулись за прилавок. Как известно, тогдашние местные люди не были еще достаточно пуганными, поэтому никакими сигнализациями предпочитали в гарнизоне не заморачиваться. Даже вся выручка свободно лежала внутри кассы, а не где-нибудь в тайнике или сейфе, что для Юрка было просто подарком. Он выгреб всю наличку в пару движений, ну и чисто формально взял с прилавка 1 вафельный батончик. Для рослого ребенка Каменева же все воспринималось совсем иначе. Он выиграл в лотерею. Он нашел Грааль вместе с лампой Аладдина. Он самый крутой пацан на планете. Именно у него сбылась мечта детей того времени – внезапно оказаться в эпицентре, полном импортной жратвы и вкусняшек, и чтоб там больше не было никого ни хрена. И теперь это все его. Сникерсы, Баунти, Кэтбери, банки Пепси, Краша, M&M's, киндер-сюрпризы. Все загребалось руками и летело в двойные расправленные пакеты. Он нагреб столько, что не смог в итоге поднять эту ношу. И чтобы не оставлять лишнюю часть в магазине, он принялся ее жрать и пить. Ну или хотя бы открывать, отпивать и надкусывать. Воистину, не зим так понадкусаю. Прервал эту диверсию Юрок, поторопив его и дав подсрачник. Двери были вновь заперты. Каменев со своей добычей посажен в кустах напротив, пока достаточно не стемнеет. А Юрок пошел возвращать все ключи. Там он поблагодарил знакомую, а также протянул ей купюру среднего номинала, чтоб разменять помельче. А то... «Понимаете, завтра на автобусе в райцентр поеду, вдруг у кондуктора сдачи не будет, разменяйте, пожалуйста». И пока она отвлеклась, ключи от магазина были незаметно возвращены на один из гвоздиков под антресолью. Дело было сделано. Нам неизвестны детали и реакция продавщицы, когда она следующим утром открыла магазин. Однако у прибывшей на вызов милиции тут же появились улики. Помимо пустой кассы, куча обгрызанных сладостей на полу, дорожка из фантиков в кусты напротив, где тоже их целая гора, плюсом несколько нераспакованных конфет и вафель, ведущих в южную часть городка, видимо, пакет был надорван острыми ветками. При этом не тронуты ни табак, ни спиртное, между прочим, самая твердая валюта во все времена. «Хе, малолетки!» – сходу заключил капитан. В середине дня, как это уже стало традицией, в дверь к Юрку позвонили. На пороге – Каменев, у которого из всех карманов торчат сладости, а слюнявый рот вокруг вымазан шоколадом. «Привет, Юрок! Прикинь, а нас там милиция ищет!» На что последний, выскочив на площадку, прошипел фальцетом. «Ты чё шатаешься по улице, дебила ты кусок? Ты нахера сюда припёрся? Сиди дома, мудила гороховая, и не выходи никуда, пока менты здесь!» Оказывается, Каменев уже не один час околачивался недалеко от них и даже с интересом задавал им вопросы из серии. «А что случилось? А кого вы ищете?» Удивительно было другое. Вот милиция ищет, предположительно, подростка, обокравшего магазин, в том числе на сладости. Перед ними при этом мельтешит пацан, у которого карманы топорщатся от сникерсов и который обляпанным ртом еще и пытается с ними говорить. А они ему в ответ: «Иди отсюда, мальчик, не мешай». Тот только уперется ладонью себе в лоб. Однако Каменев пришел к Юрку не только поговорить. «Ты это, отдай мне денег, а то так нечестно, ты все деньги себе забрал». «Какие деньги, придурок? Ты оттуда целых два мешка разной хавки унес!» «А я уже половину ее съел. Скоро закончится. Слушай, дай денег, а!» После нескольких таких требований вместо денег Юрок прописал ему очередной поджопник и вытолкнул из подъезда со словами: «Хер тебе эти деньги, дурак тупой! Последний раз тебе говорю, иди, сиди дома и не высовывайся, пока все это не закончится! Вообще не приходи сюда, понял?» И дверью хлоп. Обиделся Пашка Каменев больше всех в стране. И походу еще понял фразу «пока все не закончится» слишком буквально, решив ускорить этот процесс. Зашел в магазин и сходу продавщица: «Здрасте, а у вас это, деньги пропадали?» «Да, мальчик, пропадали». Находясь в некотором ступоре от внешнего вида, ответила та: «Да, а я знаю, кто их забрал». История умалчивает, что конкретно сказал Каменев дальше и что было с Юрком от родителей. Однако новость об этом разлетелась по городку мгновенно. Целую неделю Юрок с семьей только и делали, что катались между прокурором, отделением и магазином. Выискивались дальние знакомые, у которых были хоть какие-то связи с системой. Собирались множественные справки о несовершеннолетии и умственной отсталости задержанного, а также экспертизы, что он страдает клептоманией, хотя скорее наслаждается ею. В итоге все-таки удалось как-то смягчить удар, потому что Юрок снова стал ходить по улице, как раньше. А вот Каменева это почти не задело. Сыграл и более запущенный очевидный диагноз, и явка с повинной, и сотрудничество со следствием, и пассивное положение безвольного ведомого. Однако прилетело ему по-другому, и следующий месяц он ходил постоянно с побоями. И все из-за того, что спустя ту нервотрепную неделю, когда в 6 утра в дверь позвонили, и Юрок пошел открывать, с порога он услышал: «Привет, Юрок, гулять пойдешь?» А в середине нулевых Юрок, прожив почти четверть века, исчез с концами. До этого он уже успел набедокурить немало, попутно уйдя из дома и отрекшись от родных. Последнее, долетевшее до наших ушей дело, что он провернул, был нехилый такой кидок целой группы известных в узких кругах авторитетных личностей. Сидел в какой-то компании, хлестал со своими связями и подвигами. В результате даже подбил окружающих на вывоз с оборонного предприятия целого грузовика цветных металлов. Наплел, что у него там все на мази, что его брат с дядей заведует складскими цехами и вооруженной охраной, и что если им подкинуть щедрую копеечку, все будет в шоколаде. Собрались заинтересованные люди. Отвесили Юрку, на тот момент уже Юрию Святославовичу, нехилой толщины такую котлету из банкнот для подкупа и договорились на конкретную дату и время. Картина маслом. Одним летним вечером к воротам пока еще действующего промышленного предприятия в сопровождении полного микроавтобуса неизвестных людей подъезжает арендованный самосвал 10-тонник ЗИЛ. и его водитель со словами «Открывай своей!» требует впустить их на территорию. Охреневший от такого вооруженный постовой даже не сразу понял, что от него требуется. Связался с командиром. Тому про машины без пропусков ничего не известно. Управление завода тоже не в курсе, кто это такие. Попутно на всякий пожарный КПП высылается вооруженный отряд на усиление. Неизвестные сначала стараются что-то объяснять, затем начинают нервно орать, потом предпринимают попытку напасть на постового. В итоге парень делает выстрел в воздух, а вслед за ним еще два над головами гостей и приказывает всем упасть мордой в землю, после чего подоспевшая группа всех их скручивает и уводит в отдельное помещение. И вот там-то выясняется, что ни о какой чьей-то сделке речи даже не шло в курилках, что никаких цехов с лишним цветметом тут не существует в помине, и что никакого Юрия Святославовича здесь никогда не было и нет. И не важно, откуда ему были известны настоящие имена начальника и администратора, ведь они и так написаны на любом документе в открытом доступе, то есть их, как лохов, развели и кинули. Именно после этого Юрок и пропал без вести. Все-таки бывалые в таких делах люди — это не дурачок Пашка Каменев, которого можно кинуть и пнуть под зад. Эти подобного терпеть не привыкли. Ну а данный сюжет я дарю грамотным киноделам продолжателям талантов Гая Ричи и Алексея Октябриновича Балабанова. Байка четвертая. Ищите женщину. Или более привычная для нашего русскоязычного уха – Шершеля Фам. Ничто так еще больше не красит привлекательную женщину, как ее муж в командировке, что даже дети не преграда. Сегодня, если ты видишь на сайте знакомств классную девчонку, которая при этом сама себя презентует с лучших ракурсов, тебе достаточно лишь ткнуть пальцем для возможной встречи. А вот до этих времен максимум, на что мог рассчитывать молодой мужик, если поблизости так и не встретил свой идеал, это колонка знакомств в газетах. В 99% случаев даже без фотографии. Было это чем-то вроде «юморная, образованная, привлекательная хохотушка модельного телосложения 25 лет. Ищет того самого достойного, любимого, единственного принца, с которым проведет верности всю жизнь». На деле же оказывалось не совсем так. И прибывший на свидание вслепую парень, как правило, пытался улизнуть с того места, а в будущем для нее исчезнуть. Потому и подходили в те времена знакомиться сразу, при первом взгляде, так как альтернативное знакомство мало чего гарантировало. Ну а если не занятая, перед тобой не просто привлекательная, а шикарная, то тут не грех уже спустя пару дней делать предложение и тащить ее в ЗАГС. Даже консервативные родители будущего жениха, увидев такую невестку, решительно давали добро, ибо второй такой, особенно при тех реалиях, уже не будет. Подобный типаж был у нашей хорошей знакомой Ларисы. Было ей меньше 30, подтянутая, небольшого роста, белокурые волосы и кукольное лицо с большими ярко-голубыми глазами. И была Лариса в недавнем разводе, да с ребенком лет 8. Естественно, многие мужики активно подкатывали к ней шары, и молодые офицерики, и средневозрастные прапорщики, и старший офицерский состав порой заглядывался, причем как холостые разведенные, так и немало женатых. И ругались они, и морды друг другу били. Нет, не за то, что один увел ее от другого, а уже за одно лишь право подкатить к ней следующим. Им бы, терявшим голову дурашлепам, узнать сначала ее получше. Хотя бы при приятельской попойке между собой порассуждать, какова причина ее недавнего развода. Почему она уже на первых подступах отметает все их кандидатуры? Чем она живет? Какой предпочитает порядок? Но нет. Буду, как обезумевший баран с бурлящим гормоном, нахрапом ломиться в закрытые ворота. А дело в том, что при всей своей, как бы сказали, няшности, Лариса имела суровое воспитание и являлась почти иконой стальной дисциплины. Легка на руку, но тяжела на слово. При необходимости подключала уместный гонор и мат, которым легко указывала любому мордовороту на его место. Неудивительно, что ее погоны в будущем быстро обрастали звездочками. Да и должность начальника вооруженной охраны военного объекта тоже требует соответствующих качеств. Но даже такая женщина внутри — это все-таки тоже женщина, с присущей сентиментальностью. И поэтому, когда к ней подошел очередной офицер, вроде это был Старлей, и тактично предложил ей встретиться, чтобы поужинать и интересно побеседовать под просмотр нового кино, у Ларисы промелькнула мысль. Ну, вроде парнишка неплохой, обходительный, всегда опрятный. переведен сюда недавно, службу несет без нареканий, с местными мужиками при пьянках не бузит, языком сплетни не молотит, имеет свое твердое мнение и не кичится этим. Может, в этот раз стоит быть помягче и чувственнее? Все-таки попробовать уступить, пойти навстречу? В общем, так и решила. Услышав в ответ звонким голосом: «Хорошо. Где желаешь встретиться и чем будем угощаться?» От неожиданности парень оторопел. «Она согласна! Впервые и с единственным из всех! С ним!» Он тут же снял фуражку, вытер взмокший лоб и немного продышался. Затем, чуть пригнувшись к ней, он полушепотом, чтобы за дверью никто не слышал, а то еще покалечат от зависти, стал расписывать, что встретятся они у гарнизонного офицерского клуба в 20:00, и после прогулки пойдут к нему, там, где шампанское и тортик. Приятно улыбнувшись ему, Лариса одобрительно моргнула в знак согласия. «Договорились». Вновь обретший тактичность молодой офицер с блеском в глазах надел фуражку, взял под козырек и бодрым шагом удалился. Встреча состоялась минута в минуту. Видимо, слово «пунктуальность» было для обоих не последним. Под светом фонарей они немного побыли около памятника вождю пролетариата, потом прошли по парковой зоне и не спеша сделали пару кругов по городку. За это время много о чем успели весело поболтать, отчего Лариса легко уловила исходящий от ухажера запах шампанского. «Ну, мало ли хлебнул парень чутка для смелости, но почему шампанского-то? Обычно мужики рюмку водки опрокидывают заранее, а этот шампанское. Неужто одну из бутылок уже с кем-то выдал до меня?» Они поднялись в его малогабаритную однушку, в комнате которой уже был готов маленький фуршет. Большое блюдо с разными фруктами, наломанный шоколад и заранее нарезанный торт. Он галантно помог даме снять и повесить плащ, усадил ее за столик, а сам метнулся на кухню. И вскоре принес из холодильника бутылку шампанского и бутылку водки. Поставил ей бокал, себе маленькую рюмку. Прозвучал тост за приятную встречу, и оба выпили. И чувствует Лариса какой-то посторонний, но явно знакомый привкус. «Ах ты ж мать твою, Ети! Он же мне водки в шампанское подлил, намешал северного сияния. А ту часть, что заменил водярой, заранее сам высосал. То-то я смотрю, и хлопка пробки толком не было, и фольги на ней. Значит, шпаргалками вздумал пользоваться. Сейчас, мол, напою Ларисоньку дуреху по-скорому и буду шпехать всю ночь, да? Ну, готовься, падла!» И это были ее далеко не пустые мысли. Хорошо знакомые с ней люди, как наша семья, например, прекрасно знали про еще одно ее неженское качество. Неимоверную стойкость к алкоголю. Серьезно, вы могли пить с ней любые напитки. На повышение, на понижение. Мешать винные и пшеничные спирты. Заливаться любимыми коктейлями. От бабоукладчика до бурого медведя. И добиться от нее лишь легкого опьянения. Даже батя на утро после праздничного застолья с гостями отмечал. Мол, очередной раз убеждаюсь, нашу Ларису хрен перепьешь. Тут надо свою массу как минимум под 120 кг иметь. Ну а данный паренек всего этого не знал, к башнесносящим коктейлям готов не был и необходимой массы, естественно, не имел. А потому, немного разморившись в теплой комнате после пары рюмок, тут же стал делать ей комплименты. Какая она умница-красавица, как она ему приглянулась, вплоть до намеков, какой из него самец по части шпили-вили. На что та, наигранно разомлевшим голосом, ответила: «Да? А я смотрю, вы мужчина темпераментный, инициативный. Ну раз так, вот только выпьем весь шампусик на брудершафт. Да так, чтоб до дна, а?» В этот момент у парня, наверное, хер чуть из штанов сам не выпрыгнул. Клевая баба сама спешит наклюкаться. Еще немного, и все само пойдет как надо. От этого он, походу, вообще разуверился в своих силах. Дескать, пара глотков шипучки не станет помехой. Он быстро убирает водку, приносит еще один бокал для себя, и они менее чем за 10 минут, переплетя руки, высаживают бутылку северного сияния. Еще через некоторое время оба отмечают, что их дикция стала немного неразборчивой. Ну еще бы, такой коктейль сильно расслабляет язык. Поэтому Лариса придвигается к нему вплотную и шепчет на ухо: «А теперь, дорогуша, водочки. Да, давай по водочке, а?» На что парень, уже находящийся в заметном, хоть и контролируемом подпитии, начинает что-то подозревать. Но все равно приносит с кухни рюмку и возвращает литровую бутылку водки на стол. Ну, бог ее знает, может она предвидела, что ее напаивать будут, потому какое-нибудь масло в рот закинула заранее. Но хорошо, подождем тогда, когда его действие закончится, а уж потом... И они продолжают фуршет, по ее инициативе закидывая в себя рюмку за рюмкой, естественно на брудершафт. Через 20 минут у него перестает нормально работать речевой аппарат. После получаса он уже не способен переплести с ней руку в локти и предпочитает просто чокнуться рюмками. Попутно роль разливающего переходит к ней, потому что бутылку уже так держать неудобно. Ну а под конец часа паренек просто кладет свою голову на руки на столе и может лишь неразборчиво помыкивать. Ну вот и чудно. Лариса встает, запрокидывает его руку себе на шею и тем самым по-товарищески помогает ему добраться до дивана. Затем надевает плащ и сапоги, возвращается в комнату, где залпом выпивает свою рюмку водки и со словами «Дорогой, чтоб завтра на службу не опаздывать!» спокойно уходит. Раннее утро. Чуть утомленная Лариса уже в своем кабинете принимает отчет ночной смены. А в это время у внешних ворот среди прибывающих на службу выделяются трое. Вернее, двое по бокам сами по себе не выделяются, но тот, которого они ведут под руки, его даже не ведут, его буквально несут, как раненого в бою однополчанина. Лицо наклонено вниз, вместо головного убора большой отлеженный вихор, сама фуражка под мышкой одного из помощников. Китель расстегнут, иначе велик шанс оторвать пуговицы, а то и лоскут ткани. И лишь ногами несчастный способен перебирать в воздухе для вида. Его по-быстрому пропускают через проходную и отмечают на постах. А затем, пряча внутри группу людей, незаметно заводят в административный корпус. Там, в небольшом зале совещаний, из стульев для него делается импровизированная лежанка, а из офицерской комнаты отдыха приносится бутылка минералки. После чего помещение запирают на ключ. Это называется рядовое товарищество, которое сообща не бросит, прикроет, не даст подвести под выговор и прочие дисциплинарные взыскания. Всем им понятно, что на медне приключилось с их сослуживцем. Ну а тот, более-менее оклемавшись к середине смены, потом до вечера делился с товарищами своей новой мудростью про типы женщин и культуру употребления спиртного, за что в будущем обрел прозвище «философ» и «Диоген». С тех пор количество подкатов к Ларисе заметно уменьшилось, а желающих этого новичков тут же отваживали их опытные коллеги. Да и незачем тратить дорогое время на мудаков, поэтому она всецело ушла в карьеру, где и преуспела. И лишь спустя полтора десятка лет, уже уволившись в запас с двумя большими звездами на погонах, наша тетя Лариса связала свою жизнь браком. Оба люди состоявшиеся, их дети к тому времени уже взрослые и вполне самодостаточные, а у него даже внуки на подходе. Теперь можно и пожить размеренно, и даже без напрягов идти на компромиссы ради семейного счастья. Так и живут последние 20 лет. Байка пятая. Не втерпёшь. Данная история напомнила мне старый бордатый анекдот. В одной богобоязненной семье из колыбели русской души, славного города Биробиджана, родился мальчик. И специально для церемонии обрезания из самого Израиля вызвали раввина. Ребе приехал, по всем традициям провел обряд и остался немного погостить. После праздника ему постелили в отдельной дальней комнате, где он и заночевал. И вот просыпается он среди ночи, говоря прямым текстом, срать хочет, сил нет. Однако, как человек совестливый, не решается идти в уборную через весь дом, дабы не потревожить сна хозяев. И тут видит, перед ним в большом горшке растет пальма. Он, недолго думая, вынимает пальму за ствол, присаживается на горшок, делает свое дело, ставит пальму назад и ложится дальше спать. А следующим утром благодарит хозяев за гостеприимство и благополучно отбывает обратно в Израиль. Прошел год, а чувство вины никуда не уходит. И совесть так и продолжает терзать раввина за то непотребство. В результате он не выдерживает и отсылает им письмо, в котором кается, мол, «Вы ко мне так по-доброму, оказали такой теплый прием, а я вот насрал вам в квартире, и даже горячая молитва не приносит мне покоя». В ответ через 2 недели приходит срочная телеграмма. «Сволочь, скажи, где насхал? Уже третью квартиру меняем, все равно воняет!» А героиня этой истории – молодая девушка на выданье Аня. И ей, подобно героине прошлой байки, тоже не везло с молодыми людьми. И она также не была вредной, тупой или некрасивой, скорее даже наоборот, очень коммуникабельной и примерной. Но вот в один момент она попросту зареклась когда-либо заводить отношения в этом гарнизоне, предпочитая как можно быстрее куда-нибудь поступить и уехать, наконец, от всех вот этих. И родители ее, что на первый взгляд странно, полностью были с этим солидарны и поддерживали. А повод был в следующем. Летний пятничный вечер. Автобус из райцентра в гарнизон. В числе других пассажиров в нем Аня со своим парнем. Они вместе учились в одном классе, совсем недавно стали встречаться, и сейчас оба ехали из дискотеки домой. До этого уже немножко попили джин-тоника и отвертки, настроение веселое, можно сказать, игривое, ведь вечер для обоих еще не закончен. Анины родители сегодня днем уехали на юбилейную годовщину выпуска, а это значит, что у ребят появилась возможность, которой чаще лишены другие парочки-ровесники. Квартира теперь в их распоряжении на все выходные. Они довольно резво притопали к ней домой. Аня сразу направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок, а парню было поручено приготовить место в гостиной. Сказано, сделано. Тот пришел, разложил на диване подушки поудобнее, отодвинул подальше журнальный столик и... внезапно ощутил внутри себя легкий дискомфорт. Ну, обычное вздутие живота, без криминала, с кем не бывает. Но все равно, ну оно ж мешать будет, или не дай бог вырвется наружу при самом процессе. Не, так не пойдет. Надо куда-то его стравить. А куда? Здесь в комнате никак, вдруг останется. В прихожую возвращаться? Там тоже не вариант. Анька через нее сюда пойдет, учует, а они еще не так долго вместе, чтобы закрыть глаза на подобное. Ну хрен знает, как она отреагирует. О, во, дверь в следующую комнату. И действительно, ему повезло. Гостиная в дальней планировке являлась проходной комнатой, а за ней есть еще одна – спальня. Паренек на чуть-чуть приоткрывает дверь этой спальни, немного приспускает джинсы с трусами и нагибается вперед. Далее таким образом засовывает оголенный взад в темноту и раздается громкий резонансный треск. Внутри сразу стало свободнее, а на душе легче. Теперь всего-то просунуть туда руку и немного помахать ею из стороны в сторону, чтоб так это разогнать пердеж. И все, дело сделано. Да и девчонка моя из ванны вон выходит уже как раз вовремя. Но одетая лишь в одно полотенце Аня вдруг останавливается в прихожей и начинает смотреть на обувную полку. Долго смотрит. А потом вдруг делает удивленный взгляд и напрямую устремляется к спальне. Парень даже не успевает ее отвлечь, как она толкает дверь и включает свет. А там, на кровати, лежат ее родители и офигевшими глазами смотрят на них. Встреча выпускников перенеслась на следующее утро, и те решили лечь пораньше. Их реакцию можно понять. Вы лежите у себя в постели, тут в дверь заглядывает чья-то жопа, громко пердит, затем машет вам рукой и исчезает. Надо ли говорить, что этого парня в их доме и в Аниной жизни больше не было? Но это еще затравка. Дальше маленькое продолжение. Прошло около полугода. Тот случай забылся. Тем более, что у Ани появился новый паренек. В этот раз постарше ее лет на 5. Вежливый, воспитанный, очень умный и грамотный. Между прочим, полиглот, успешно параллельно изучает немецкий, французский, итальянский, а на английском так вообще свободно разговаривает. К тому же еще и перспективный спортсмен, уже одной ногой КМС по боксу. И за жизнь Тони Блэру доходчиво пояснить и в морду дать – это всегда пожалуйста. Девчонки вокруг него крутились, дай бог, каждому, но понравилась ему именно Аня. Он возил ее на своем «Опеле Вектора» 96 года. Да, парень уже серьезно вставал на ноги на фоне других. Устраивал ей походы в рестораны. Да не абы в какие, в райцентре, а сразу в городе, столице региона. В общем, их первый месяц знакомства можно смело считать за эталон прихода к успеху для среднего гражданина. Однако сразу спойлер. Этот их первый месяц стал и последним. И вот почему. История, как говорится, дело цикличное. После очередной поездки в город, он привез ее вечером домой и остался. В этот раз все планировалось куда серьезнее, со знакомством с родителями, до возвращения которых оставался примерно час. По уже знакомой нам схеме, Аня забегает в ванную, а его просит пока подождать в ее комнате. И происходит почти то же самое. Почти. То ли очередной ресторан и деликатес оказался несвежим, то ли парень плотно поел до этого еще чего-нибудь, но внезапно он испытал ощущение, похожее на пропущенный удар под дых. И тут же осознал, что его распирает изнутри, что там уже давление под 10 атмосфер, и оно продолжает расти. Вопрос, а что делать, перед ним не стоит. Стоит вопрос, куда? Или хотя бы, во что? Потому что забежать в туалет – никак. Санузел совмещенный, а там Аня. Выскочить на улицу – тоже не вариант. Там большой освещенный двор, без кустов и деревьев. Да и не добежать может с пятого этажа. И никакого горшка с пальмой, как в рассказанном выше анекдоте, поблизости тоже нет. Хотя на столике в прихожей вроде бы пара субботних номеров газеты «Слободской край» лежала. Стоит попытаться, ведь третьего не дано. План созревает молниеносно. Он хватает в прихожей газеты, несется в дальнюю родительскую спальню, благо сам живет в точно такой же квартире, планировка хорошо знакома. Там кладет газеты на пол, спускает брюки и, присев орлом, наваливает могучую кучу. Фух, успел. Нет, в этот раз никаких родителей в постели не лежит, он в темной комнате один. Потому ничто не мешает ему продумать следующие шаги. Так, ну во-первых, подтереться частью газеты. Во-вторых, открыть двери на балкон, они прямо здесь, в спальне. В-третьих, скинуть все это добро вниз и сходить помыть руки на кухне. Балкон оставить открытым, пусть комната проветрится. Но только он встал и начал сворачивать газету в комок, как слышит, в прихожей звуки отпираемой двери. Следуя закону подлости, родители вернулись раньше. И вот тут уже вопрос, что делать? Возиться с балконными дверями времени нет. В руках у него воняющий сверток с говном, а сам он при этом стоит в чужой многострадальной спальне, и времени у него осталось считанные секунды. И тут спасение. В вечерних сумерках парень замечает на окне гостиной развивающиеся занавески. Там открыта форточка. Не раздумывая, он бросается туда, одним махом отдергивает занавеску и метким броском швыряет полную газету дерьма в квадратный проем. И сразу, со скоростью перехватчика, несется в прихожую, успевая буквально к открытию входной двери. Есть! Входят родители. Их приветливо встречает Анин кавалер. Сам с легкой отдышкой, шея взмокшая, лицо цвета знамени, но рад непомерно. Пока его половинка в ванной, он помогает ее предкам занести пакеты с продуктами на кухню, а также развлекает их интересной беседой. «Шахтер-то снова выбыл!» «Да, отвратительно играли вчера, отвратительно!» «А вот Динамо молодцы, молодцы!» «О, еще какие молодцы, это вообще наши слоны! Наша столица вообще древняя родина протослонов, не иначе!» И все в таком духе. Нравится паренек папе с мамой. И говорит хорошо, и крепок, и самостоятелен. Всем они довольны. Правда, им перед гостем немного неудобно, легкой гнильцой откуда-то тянет. Ну, мало ли, может, это вечерняя прохлада соседней свинофермы принесла. Бывает же иногда, что болотом пованивает. Тут выходит Аня из ванной и идет одеваться. Параллельно папа вспоминает, что через 10 минут начнется трансляция матча и приглашает дорогого гостя посмотреть игру с ними. Тот для вида скромно мнется, но все же соглашается. Они встают из-за стола, зовут маму с Аней и все идут в гостиную располагаться и включать телевизор. Уже в прихожей все присутствующие чувствуют, что тянет далеко не легкой гнильцой, а чем-то помасштабнее. А уже в комнате им в носы ударяет жуткая вонь. Это точно не со свинофермы. Папа включает свет, а на окне, размазанная по всей высоте антимоскитной сетки, огромная куча говна. Вывод. Место проклято. Занавес. Байка шестая. Нежданчик. Перед этой очень короткой историей стоит тоже вспомнить подходящую народную примету, что выносить мусор после захода солнца – это к беде, а вот встретить ночью человека, выносящего мусор, наоборот, к удаче. Но ее герои согласились бы с этим ровно наполовину. Всем известно, если ты хочешь получать больше денег, езди почаще в командировки и долговременные вахты. Да, в наши дни ушлые предприниматели уже все просчитали и не позволят тебе срывать большой куш, ну или хотя бы постараются тебя лишить его части. Завышенные цены в карманной точке на месте работы, обеспечение за свой счет, выставление в вакансиях двухмесячной зарплаты под видом месячной – все эти схемы давно отточены. Однако в самом начале периода рыночных отношений с подобным был еще порядок, и зацепиться за выгодную вахту было очень даже реально. Оттого Галина и не задавала вопросов, когда ее муж Гена очередной раз объявил, что уезжает. Тем более, всего на 2 месяца. Сам он давно ушел со службы, однако продолжал жить в гарнизоне на правах военного пенсионера. Времена-то уже другие, Министерство обороны не до выдачи квартир. Вахтовик он был со стажем, хорошие деньги в дом приносил исправно, да и синдромом пьяного матроса не страдал. Это когда спускаешь сразу всю зарплату за пару дней, непонятно на что. Конечно, в последние времена заработки частично просели, особенно если вахта до 3 месяцев, на более длительных было получше. Но все равно, главное есть куда подрядиться, а остальное как-то само приложится. В общем, по уже проторенной схеме они съездили в райцентр, закупились недостающими вещами и продуктами, и в течение 2 дней Гена уже был готов к выезду. В нужный день они позавтракали, он побрился, оделся, взял полный рюкзак с дорожной сумкой и отправился на автобусную остановку, где попрощался с женой, залез в автобус и уехал. Отчет 2 месяцев начался. Прошла почти неделя. По предварительным расчетам, Гена уже должен был доехать до города, близ вахты, и оттелеграфировать домой. Мол, добрался в город Н, все в порядке. Однако никакого сообщения Галина не получает. Ну ладно, может он, бывает, выехал позже, или поезд отменили, или на телеграфе там плохо работают, ну мало ли, задержался где-то, бывает. Через 10 дней молчания Галина уже волнуется. Черт побери, за это время уже с наскором туда и обратно можно доехать. А на почте по-прежнему ни телеграмм, ни срочных писем, ничего. К концу 2 недели она уже из районного узла связи обзвонила дальних знакомых и родственников из тамошних регионов. Нет его нигде. Она уже не может даже нормально спать и сидит ночами на кухне в полном отчаянии. Все, завтра надо подавать на розыск в милицию. Как вдруг открывается входная дверь, слышатся несколько шаркающих шагов, и в проеме предбанника перед ней возникает муж Гена. Как она к нему бросилась! Со слезами принялась его обнимать и целовать, причитая: «Да что ж ты, дорогой, запропал-то так?» И больше всего она боялась в тот момент, что все это только сон. Что вдруг она задремала, сидя на кухне, и ей это лишь снится, желаемое. А с любимым Геночкой на самом деле даже страшно подумать. Галина сильно щипает себя за плечо и протирает глаза. Слава богу, ей это не снится. Перед ней ее суженый, собственной персоной. Ну, разве что он как-то странно выглядит. Стоит замерев, на свежевыбритом лице никаких эмоций, да и как-то удивленными глазами по сторонам бегает. Галина делает шаг назад, смотрит на него во весь рост и постепенно замечает, что... Во-первых, одет он не по погоде. На улице почти ноябрь, а сам без шапки и в тонкой курточке, притом не в своей. На теле тельняшка и домашние треники с растянутыми на коленях пузырями, ну, это точно его. А вот на ногах шлепанцы, опять не его, розовые какие-то, которых у них отродясь не было. А во-вторых, из всех вещей при нем только какое-то ведро в руке, взамен набитого рюкзака и большой сумки. Галина уже было собиралась спросить, что с ним случилось и где все вещи. Но пока никак не могла оторвать взгляд от этого ведра. Знакомого желтого канареечного цвета с белой ручкой, местами особым образом перетянутой синей изолентой. Через минуту это ведро уже было надето Гене на голову, и на весь подъезд слышался визг из отборных матов его жены. А весь следующий день он только и делал, что вытаскивал из квартиры вещи, которые несколько высланных солдатиков-помощников относили в отдельную комнату общаги. Бывали ли у вас сильные затупы в сознании? Когда, например, вы ежедневно ходите на работу одним и тем же путем, а потом вас внезапно посылают, скажем, ну, в магазин. И вы, отключив за ненадобностью голову, так сказать, думая спинным мозгом, на автомате претесь привычным маршрутом в сторону работы. И осознаете, что что-то не так, где-то к середине пути. Бывало, да? Так вот, Гена такой путь прошел не до середины, а до самого конца. Был у него стаж не только по части вахтовой работы, но и по хождению от жены налево. Предпочитал он делать так. Честно уехать на вахту, отработать там весь срок и вернуться назад с деньгами. Но по прибытии шел он не домой к заждавшейся жене, а к очередной бабе, у которой мог торчать безвылазно по 2-3, а иногда и 4 недели, и просадить при этом через нее часть зарплаты. А после, одним темным вечером, спокойно возвращался домой. Однако в этот раз была допущена ошибка. Видимо, не терпелось, и Гена решил пожить у другой не после, а до отъезда, и, следовательно, уже от нее отправиться на вахту. Когда Галина его проводила на автобус, он просто доехал до станции, посидел в вокзальном буфете до вечера, а потом незаметно вернулся до гарнизона на такси и сразу бегом к той крале. И захотел он как-то сделать ей приятное, так сказать, помочь по хозяйству, выкинуть мусор. Влез в тапки ее бывшего, накинул его же ветровку и в темноте пошел на помойку. Выкинул мусор, постоял, покурил и, будучи в своих мыслях, пошел не влево к ее дому, а направо к своему. Вот отработал бы сначала весь срок, развеялся, может, немного, глядишь, и не перепутал бы, а так мышечная память еще не переадаптировалась, и забитая голова начала соображать, когда уже было поздно. Впереди был не только громкий развод, но и вырванный клок волос у Галиной подруги. На первый же вскрики той «Твоего Гена у меня никогда не было, это какие-то сплетни!» ей в голову прилетело то самое желтое ведро, надломанную ручку которого Галина самолично перетягивала изолентой во время последнего субботника. Байка седьмая. Живое искусство. Прежде всего, выполняя требования цензуры, я обязан уточнить. В данной истории дается беглый пересказ сценической постановки, лишь имитирующей нетрадиционные отношения и употребление смертельно опасных веществ. Само же авторское отрицательное мнение и анализ данных явлений изложены в процессе рассказа. Театр. Чем он лучше кино, в котором отличный звук, картинка и эффекты? Или тех же видеоигр, где ты сам являешься главным героем и переживаешь события сюжета от первого лица? 35 лет назад замечательные актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин уже дали ответ на эти вопросы в сценке про театр. Она же пародия на самих себя, в народе больше известная как «Утро 1 января». И мне кажется, что именно поэтому живые выступления еще долго будут собирать своего зрителя. А чтобы его было еще больше, в том числе из молодых поколений, то тут главное уметь заинтересовать непосвященного человека. Показать ему что-то злободневное, что врежется ему в голову. Он интересуется историей? Прекрасно. Исторических спектаклей навек вперед припасено. Тяготеет к юмору? Еще лучше. На комедиях вообще отдельные театры созданы. Он у вас прирожденный психолог? Тоже не проблема. Драматические произведения с работой над психологией толпы это тоже в театре умеют. Ты только заходи. Есть, конечно, определенные рамки дозволенного. Когда-то давно их дотошно определяли худсоветы. Но затем наступило время, когда вдруг стало можно практически все. Появилась чернющая полоса в истории большой страны. И вот тогда-то людям стало не до театров. И чтобы хоть как-нибудь заманить нового зрителя в зал, авторы и постановщики шли на довольно смелые шаги. Ставился всякий эпатажный и чернушный артхаус, а уже существующие известные произведения коверкались. А уж актерам через что приходилось переступать. Как пошутил однажды сатирик Задорнов, теперь Чайка должна быть лесбиянкой, а Онегин, получив от Ленского вызов на дуэль, ехал по нему стреляться с тем в Израиле. И надо признать, что в некоторой степени это работало. Даже больше, ввиду появления разных свободных сообществ по интересам, в том числе аморальным, характерные постановки обретали дополнительных спонсоров. Лоббирование и бабло рулило везде. Оттого косвенный подтекст шутки про «Шо они там в своих городах промеж собой делают?» «Правильно, сало деревенское жрут!» все реже воспринимался как подтекст. Ну а театралам старой закалки требовалось куда больше времени на изучение афиши программок, дабы не попасть не в свое. Дядя Коля и тетя Оля. Они знали меня с самого дня моего рождения, жили на верхнем этаже. Лаконичность, невозмутимость и хладнокровие – это про него. А вот утонченность, почти аристократичность и соответствующая мягкость – это тетя Оля. Этим их семья заметно выделялась на фоне других гарнизонов. Однако в то же время общая неприхотливость в быту, в накладку на консервативность убеждений, была характерной для них. Как известно, в дальние зарубежные служебные командировки направлялись лучшие. Вот и семье дяди Коли довелось покататься по странам европейской части, в итоге окончательно осев в Ленинграде. Сейчас это город Санкт-Петербург, вдруг кто не знает. Даже после развала единого государства мы друг друга не теряли и регулярно ездили в гости по праздникам. Хотя любой приезд их к нам или наш к ним – это уже сам по себе большой праздник. Кстати, а Питер у нас что? Кто сказал «Зенит»? Нет, это в первую очередь культурная столица. Потому с середины 90-х дядя Коля с тетей Олей стали водить моих родителей по театрам, которыми вот лично я не интересовался. Мне больше было по душе в их отсутствие смотреть фильмы на видике и особенно гонять в игрушки на их домашнем компьютере. Вещи на тот момент диковинные и недосягаемые для подавляющего большинства населения. Но однажды, в начале 2001 года, мама объявила 15-летнему мне. «Мы через 2 недели к дяде Коле с тетей Олей в Питер едем. Готовься!» Не успел я подпрыгнуть от радости, как она продолжила. «В театр пойдем. Костюмчик надо твой выходной обновить». Тут моя радость немного притормозила. Я тоже в театр. Это что, так обязательно? Может, я у них дома побуду, как обычно?» «Какое еще дома? Они уже спектакль выбрали и на всех нас билеты купили. Перед самой серединой сцены, между прочим. Да и пора бы тебе тоже в театре побывать. Вот увидишь, там интересно, тебе понравится». «Ну что ж, взяли так взяли. Ладно, не смертельно. Да и действительно, посижу каких-то пару часов. Посмотрю на это все, как на живое кино. Считай, как в школу на 3 урока схожу, только там у доски отвечаешь не ты, а другие. Потом-то все равно обратно к ним в гости поедем. Хорошо, хорошо, окей, договорились». Эти полмесяца ожиданий тянулись очень медленно, но потом... Прощай, школа, на целую неделю! Пару дней дороги на поезде, метро и автобусе, и вот мы в Питере, в гостях. Все следующие сутки я только и делал, что ел за праздничным столом и играл на компе до посинения. А к вечеру 2-го дня все стали собираться и прихорашиваться. Перед выходом тетя Оля кратко объяснила маршрут и показала нам билеты. Когда я взял их посмотреть, мое внимание привлекло название спектакля. Там было написано на латинице «Shopping and fucking». Первое слово обществом тогда еще не использовалось, а вот второе... Как любой ребенок из среды военнослужащих, я уже к 6 годам знал все известные в родной речи маты. А в течение 2-3 лет, благодаря медиаволне Запада, были освоены их иностранные аналоги. И поэтому слово «фак» к этому времени уже было, можно сказать, народным. «Это, тетя Оль, а тут это название спектакля-то матерное, только по-английски». «Как матерное?» – с удивлением в голосе спросила она. «Ну вот, посмотрите, слово «шоп» ведь переводится как «магазин», так? А вот слово «фак», как бы по-литературнее, это, «трахать». Ну, то есть, все название переводится примерно как «купля-продажа» и «трахалка», ну, только более матерно. «Ой, а я даже внимания не обратила. Мы подошли к кассе театра, спросили что-то повеселее, комедию какую-нибудь. Сказали, что хотим молодого парнишку первый раз в театр привести, приобщить, так сказать. Ну, нам и ответили, что это как раз смешной спектакль, модный, молодежный, вот и взяли билеты на него». В целом, никаких подозрений это не вызвало, даже наоборот, мне как-то стало тогда любопытно. Может быть, как раз там и будет прикольно, а? И чтоб так, с крепким матерком, подстать дворовому общению. Не просто же так название придумано. Трата бабла и ебля. В течение 1,5 часов мы доехали. Над входом красовалась надпись «Большой театр кукол». Отчего у меня поначалу возникла мысль, что это будет кукольное представление из одних только марионеток. Хотя сейчас мне было бы интересно, как кукловоды бы с таким справились. Но нет, это будет выступление живых актеров, просто зал и сцена поменьше, чем в стандартных крупных театрах. Сразу после гардероба в фойе уже было заметно, что мы 5 как-то выделяемся из всех присутствующих. Вокруг в основном молодые компании от 20 лет, ну кому-то может около 35-40. А вот моих ровесников, например, вообще не видно. И одеты они все по-обычному, по-будничному. Я, конечно, в курсе, что в Питере ты можешь на себя хоть половую тряпку натянуть, и окружающим на это будет похрену. В то время как у нас за подобный внешний вид торжественно наградили бы побоями. Но здесь же театр, выход в люди как-никак. А из всех в выходном и вечернем только мы 5. и таращится на нас со всех сторон, будто на антиквариат, и почему-то останавливая взгляды на мне, подростке. В общем, ощущения какие-то подозрительные, малоприятные. Прозвенел звонок, и все направились в зал занимать места. И свободных среди них не было, то есть на спектакле полный аншлаг. Я сразу положительно оценил человеческую вежливость, как нигде до этого. Молодые ребята пробирались мимо нас к своим креслам исключительно через «извините», «спасибо» и «пожалуйста». Так вот она какая, культурная столица. Наконец все расселись. В зале погас свет и пошел спектакль. Ой, бля... Значит, начало. На сцене сидит трясущийся парень, он играет отца-одиночку, и трясет его вроде как от наркотической ломки. У него двое приемных детей-подростков, парень и девчонка, которые стараются его поддерживать. Девчонка, кстати, красивая и классная, по счастливому совпадению мой любимый типаж, поэтому уже неплохо, есть на кого смотреть в течение всего спектакля. В результате оба решают поискать работу с быстрым большим заработком, дабы и папе с дорогим лечением зависимости помочь, и чтобы поесть дома всегда было. Так дочка попадает к какому-то лысому работодателю, явно со странностями, так как он на собеседовании просит ее с выражением рассказать в зал какой-то отрывок из известного произведения, и она рассказывает. Тут стоит указать, что спектакль длится уже минут 20-25, и пока никакой движухи не происходит. Обычная повседневная рутина про поиск заработков. Поэтому некоторым в зале становится скучно, как моему бате, например. И он начинает немного кимарить, естественно, хорошо похрапывая. Так что у маман появляется работа – периодически толкать его локтем. Но тут на сцене мужик-работодатель говорит девчонке: «Ваш рассказ меня не устроил. Разденьтесь по пояс и повторите», что та и выполняет. Скука и храпы в зале тут же прекращаются, а у меня еще больше поднимается интерес к актрисе и ее живой игре. Теперь театр – это хорошо, и места у нас очень удачные. Работодатель дает ей задание – распродать пакет таблеток, как позже выясняется, это наркотик экстази, попутно оказывая особым клиентам дополнительные услуги, порой с извращенными перегибами. Тут от описаний на сцене моя маман начинает плеваться. Потом девица приносит пакет домой, попутно пряча его от папы-наркомана, и рассказывает все брату, мол, давай и ты вливайся сюда, любители мальчиков среди клиентов тоже есть. Звуки плевков начинают доноситься из другой половины зала. Затем выясняется, что их папа-то тоже втайне от них имеет вторую половинку и попутный постоянный заработок. Вскоре окажется, что его половинка – это молодой обеспеченный парень, которому папа оказывает особые сексуальные услуги. В общем, все в ауте, и персонажи на сцене, и зрители, особенно мы. В итоге действие переносится в хату этого парня, где он расхаживает в одних стрингах. Актеры поистине люди смелые, такое мужчине надевать стыдно. А потом, о ужас, он лобызается с их папой, хоть и через ткань футболки. И тут в зале зажигается свет. Антракт. Половина спектакля прошла. Все мы, не говоря ни слова, смотрим друг на друга. На лице дяди Коли заметно угасшая невозмутимость. У тети Оли виноватая растерянность. У маман сердитое недовольство. Один батя только ухмыляясь гогочет. Тетя Оля, повернувшись ко мне, начинает объяснять как ребенку. «Тёма, вот все, что там на сцене показывают, это все неправильно, так не надо, у тех людей это все плохо». «Да я знаю, тётя Оль, сама сценка мне просто понравилась». Хотя нравится мне не столько сценка, сколько актриса на ней. «Как это знаю? В каком смысле нравится?» «Да нет, я в смысле, что ситуация в сюжете мне понятна и сама игра нравится». «А, ну тогда хорошо, ясно, да». Тут дядя Коля железным голосом говорит: «Пойду покурю пока». Встает и направляется к выходу из зала. Я тоже встаю и иду с ним за компанию. Уже в фойе нам в глаза бросается то, что мы не замечали ранее. Молодые компании состоят из парочек. Вот только парочки эти в основном М плюс М, которые уже не скрываясь ходят везде под ручку. А редкие рослые девчонки среди них на самом деле никакие не девчонки, а такие же, только напомаженные и одеты в женское. И опять же, многие с интересом косятся на нас, что теперь вызывает еще большее неудобство. Дядя Коля же, глядя перед собой и сквозь всех, чуть ли не парадным шагом идет к выходу. Уже на улице, стоя с краю от входа, он закуривает, при этом продолжая смотреть перед собой стеклянным взглядом. Это единственный раз в жизни, когда я видел на его лице пусть легкую, но отрешенность. Ведь в его представлении он добровольно явился на просмотр гомо-порнухи. Явление наперерез убеждениям, совершенно немыслимого и невообразимого. Тут от одной из компаний отделяется одна молодая личность и подходит к нам. И таким жеманным, можно сказать, до омерзения манерным голосом произносит. Это сложно передать, но было что-то вроде... «Мужчина, гостите, пожалуйста, сишкой!» Дядя Коля, не переставая смотреть перед собой, одним движением вытаскивает из внутреннего кармана пачку с остатком сигарет и протягивает ее в сторону просящего. Тот вынимает одну штуку и уже собирается вернуть пачку назад, но дядя Коля добавляет: «Забирайте, забирайте, я сегодня уже последнюю курю!» «Ой, ну что вы!» — говорит тот и возвращаясь к своим. «Любимки, у нас еще 4 штучки есть. Спасибо вон тому мужчине и его мальчику». Теперь и мне стало как-то не по себе. Потому мы уже оба с одинаково стеклянным взглядом поспешили в зал на свои места. Там уже вовсю кипел консилиум из родителей и тети Оли. На предмет «остаемся или уходим?» Голоса в итоге распределились так. По дяде Коле и так видно, чем быстрее все закончится, тем лучше. Ухмыляющийся батя, любитель троллинга, просто сказал, мол, ребят, как решите. Мне вообще фиолетово, я больше на актрису, вытворяющую всякое, смотрю. А тетя Оля уверенно предложила: «Значит, пойдем тогда, а в другой раз проверенный спектакль выберем, хорошо?» И тут слово взяла маман. «В смысле? Мы издалека ехали, деньги за билет плачены, половина этого говна уже просмотрена, а вы говорите, пойдем?» «Ну нет уж, до конца досидим. Если сегодня модно на все плевать, то пусть и мы тогда проплюемся. Все, сидим!» И мы остались. Несмотря на то, что пятая часть зала уже покинула театр, не дожидаясь второго акта. Параллельно они принялись внимательно изучать брошюру-программку и обнаружили в ней одну деталь. В правом верхнем углу, где красуются логотипы компании организаторов и спонсоров, был один особый. Относился он к такой организации, как... Клуб 69. По информации от осведомленных, это что-то вроде «Голубой устрицы» из серии фильмов «Полицейская академия», только в Питере. Так что всем стало понятнее, откуда ноги растут. А тем временем объявили второй акт. И в нем вакханалия лишь усилилась. Я не буду подробно расписывать детали сюжета, но следующие полтора часа были ярко приправлены такими моментами, как еще больший упор на эффекты от употребления наркоты, признание в однополой любви с ревностью парня-спонсора к папе, типа «полюбил я тебя уже не только за услуги, а вообще». Плюс все это соответствующими сценами. Суходрочка героини-девчонки своему брату, благо то место было хоть чуть-чуть прикрыто простыней. Демонстрация сновидений этого самого брата, где он хватает за задницу Эра медсестру, а та под маской оказывается их лысым работодателем, который со странностями. Все это время рядом со мной то и дело звучали вздохи тети Оли, раздражительные дяди Коли, а также открытые мамины плевки. Наконец, все дошло до сцены, где этот парень-спонсор в одних стрингах, лежащий в ванне, в отчаянии признается всем, что именно у их папы отлично выходит то единственное, от чего он с давних пор может получать сексуальное удовлетворение. Орудовать в заднем проходе лезвием ножа. В этот момент тактичная, культурная и в самом хорошем смысле слова интеллигентная тетя Оля шлепает себя ладонью в лицо и полушепотом обреченно произносит: «Ёб твою мать!» А следом звучит батин гогот: «Вот же пизданутые!» То есть у присутствующих взрослых уже натурально трещат барьеры приличия. Однако вакханалия на сцене после кульминационного финала резко сменяется на философский тон с подтекстом «А теперь давайте проанализируем, что было бы, если…». И данная часть уже совершенно не похожа на показанное до. В роли рассказчика-наблюдателя теперь выступает тот лысый работодатель. Он ходит среди персонажей и разъясняет мотивы каждого из них. и таким образом подводит всех, в том числе и нас, зрителей, к тому, что до какого уровня может опуститься человек, испытывая острую нужду в деньгах, когда перед ним появляется даже самая отвратительная возможность это исправить. Вот эта часть, по моему мнению, вытянула весь спектакль. Она ощутимо смягчила всю дрянь, показанную до, и даже немного превзошла мой интерес к симпатичной актрисе. В общем, спектакль окончен, в зале включился свет, актеры выходят на поклон, и вся публика громко аплодирует. Попутно к сцене несут цветы, в основном переодетые в женщин-личности. А со всех сторон, то тут, то там, рефреном слышатся выкрики с характерной в той самой мерзкой интонацией. «Браво! Божечки, какая прелесть! Как мило! Ребята, мы с вами!» Однако, как следует насладиться этой атмосферой добра, наша пятерка не собиралась. Потому, синхронно встав со своих мест, в колонну по одному, мы направились к выходу из зала, а там к гардеробу. Впереди, чеканя парадным шагом, дорогу нам пробивал дядя Коля. По улице же, до метро Чернышевская, все шли в гробовой тишине. Только мы с батей изредка подгыгыкивали. Зато дома, до самой середины ночи, только и делали, что со смехом болтали, выпив для профилактики полбутылки коньяка. Вот так я впервые и побывал в театре, на смешном, молодежном, веселом спектакле. И ведь вроде актеры старались. Действительно, как живые персонажи. Кстати, мужика, что играл лысого работодателя, я узнал сразу, так как в то время уже видел его как телеведущего лотереи «Золотой ключ». Ныне это известный, классный и очень харизматичный актер Виталий Хаев. Уже за один его монолог следователя в фильме «Изображая жертву» надо без преувеличений давать мешок Оскаров. Очень рад был увидеть это знакомое лицо вживую. А вот лицо актрисы, дочки папы-наркомана, которая на сцене вытворяла всякое, я внезапно узнал через 3 года в сериале «На безымянной высоте». Это Виктория Толстоганова. И казалось бы, заменив в сюжете несколько моментов и тогдашнюю распоясавшуюся повестку, и на выходе получился бы по-настоящему актуальный, злободневный, полезный и в некотором роде агитационный спектакль, который рассчитан на всех. Ведь вопрос подростковой наркомании тогда был просто пиковый, а для Санкт-Петербурга, через который в прямом смысле, как через окно в Европу с востока пёр наркотрафик, это был натуральный бич. И кто знает, быть может, тот мой первый в жизни поход в театр в итоге и не стал бы последним. Байка 8. Салют. За последние 90 лет у нашего человека сформировался твердый шаблон по празднованию Нового года. Обязательные атрибуты – наряженная елка, богатый стол с оливье и шампанским, прямое поздравление от правителей, серпантин, конфетти, подарки и так далее. Нашим давним предкам большая часть этого была попросту недоступна. Но времена менялись, благосостояние населения постепенно росло вместе с технологическим прогрессом, и к концу прошлого века отдельный рядовой гражданин уже имел возможность оригинально и громко выделиться из толпы. Тут бы вспомнить, что было ему доступно до наступления так называемых демократических свобод. Хлопушки, бенгальские огни, пистоны. В целом это все. Ну, если положение позволяло, мог и сигнальные ракетницы в небо посветить, или, на худой конец, из ружья бахнуть. Но в новые времена ассортимент резко увеличился. К нам хлынул импорт различной пиротехники, большей частью из Китая. Да и отечественные производители резво подтянулись. А что? Производство пороха, серы и картона – копеечное. Опыт что-либо повзрывать – тоже нажит серьезный за это столетие. Чему этому пропадать-то впустую? Так наши прилавки и наводнили разнокалиберные петарды, римские свечи, ракеты, салюты, прочие изделия с каскадами взрывов и цветных узоров. Все, что душе угодно за твой кошелек. Признаться честно, я и сам, будучи подростком, тогда подбарыживал такими вещами. И на них всегда был огромный спрос. А в новогоднюю ночь так вообще никто даже не считался с остатками денег в кармане. Сколько бы нами ни закупалось на оптовке, сметали все. Конечно, иногда бывали казусы с теми же петардами. То кто-то кому-то ее под ноги бросит, то в подъезд среди ночи закинет, нехай просыпаются, или вообще в переполненной очередью магазин или автобус. Шухерели пацаны по-разному. Бывало, накупят тех же римских свеч и перестреливаются ими меж собой на манер ружей. У кого-то обычные огненные снаряды, а у кого-то и взрывные или рассыпные. И ведь никому ни пальцев не оторвало, ни глаз не выбило. Сейчас я понимаю, что у нас тогда очень хорошо было прокачано везение. И была среди нас одна компания более старших ребят, на которых вероятность этого самого везения разок отдохнула, но зато как. Они не были какими-нибудь маргиналами, более того, некоторые уже доучивались в академиях, техникумах и вузах, имели за плечами срочную службу, но малолетний идиотизм им все еще не был чужд. Так, в середине 2000-х решили они наконец собраться на свой собственный Новый год. Да чтоб покруче и поядрёнее. Скинулись зарплатами, накупили жратвы, бухла, заранее зазвали окрестных баб и спланировали всем этим кагалам забуриться в квартиру одного из них. У того было погоняло салам, и его родные уезжали праздновать Новый год к своим давним знакомым. Естественно, 31 декабря зарядили по первой еще засветло, и уже в 18 часов вся компания была в хорошей кондиции, после чего регулярно добавлялись, чтобы не терять градусы. Параллельно с этим по-быстрому сварганили стол, нарезали закуски, готовые пиццы и разложили развесные салаты. И, конечно же, плотным чистоколом расставили бухло. Женской половине шампанское и вино с коктейлями. Себе, естественно, водяру, ну плюс немного ягуара так для энергии. Затем дождались самих девах, с которыми сбухали по новой, и в результате полночь встретили уже на бровях. Вообще, у большинства людей к этому моменту не принято уже не вязать лыка. Пока все просто едят, понемногу выпивают и общаются. Одни смотрят и слушают типа, сместившего кучму, другие — преемника Ельцина, третьи уже тогда предпочитали не смотреть телевизор вообще, но все перечисленные только сейчас начинают от души налегать на спиртное. И в то время, пока везде царит такая домашняя кулуарная обстановка, наша компания молодняка трезво решает показать уже наконец всей округе гвоздь программы, а именно салют. Да, они вбухали в него немыслимые деньги, почти третьих совокупной суммы, шестерых. Пиротехника занимала почти половину багажника «Лады девятки», и там были далеко не какие-нибудь там петарды хлопушки, а самые что ни на есть батареи салютов и связки длинных римских свеч, что по сути то же самое. Была даже одна какая-то китайская связка из 1200 компактных зарядов в виде торта, которая обещала сверхгромкий и сверкающий фон. Но самой главной фишкой была ракета, которую отдельно купил Салам, и ради которой он специально пересек границу, так как на нашей стороне таких было не найти. Ее длина не менее 80 сантиметров, и это только сама ракета без древка. Сама она модульная, в пластиковом корпусе с отстреливающимся колпаком. К тому же продольный шов корпуса тоже является отдельным зарядом. И вся эта мощь надежно закреплена на полутораметровом древке с большой палец толщиной. Стоила такая ракета Саламу 1800 тогдашних рублей. Не хотите ли сегодня потратить почти пятую часть зарплаты на одну такую вещь? При условии, что понты по-прежнему сегодня дороже денег. Потому хранил он ее очень бережно, только дома, в сухом шкафу. И вот, идет группа, Аки Тимур и его команда, на небольшой пустырь между домами. Впереди всех, держа перед собой ракету на манер боевого знамени, пьяной, но уверенной походкой шагает Салам. За ним следуют трое ребят-челноков покрепче, несут пакеты с батареями салютов. А позади остальная делегация с бабами, где у каждой в руке наперевес либо бутылка водки или шампанского, либо связка римских свеч. При этом все они орут что-то из короля и шута, натурально парад. Наконец они доходят, и хрен знает с какого раза, но у них с пьяну все-таки получается грамотно все расставить. Основные залпы ближе к середине, а что помельче – вокруг. Также чуть в стороне китайский торт, который создаст фоновый шум и цветное зарево. Ну а в самом центре, естественно, саламова ракета. Осталось только все запустить одновременно, поэтому каждый занял место у отдельного фитилька. По сигналу все зачирикали зажигалками. У девчонок, например, сразу получилось зажечь свои, у парней на несколько секунд позже. Вот все уже отбежали в сторонку, а Салам так и торчит в самом центре. Пальцы у него онемели на холоде или зажигалка раздолбана, но не может он поджечь фитиль ракеты. Другие пацаны собрались было его уже оттащить, но поздно. Салют начался. Зрелище было, признаться, впечатляющее. Под оглушительный грохот китайского торта пустырь затянулся радужным заревом. Многократно дали залп батареи, разрывая небо узорами. И приправляла это куча разноцветных огненных шаров от римских свеч. Длилось это непрерывное шоу не менее 2 минут, изделия действительно были серьезными. А когда оно закончилось и дым над поляной рассеялся, все увидели лежачего в центре Салама. Оказалось, что при первом же залпе он оглох, завалился на бок и свернулся калачиком. И всю канонаду пролежал так под ракетой, закрыв лицо. Понятное дело, все зрелище он пропустил, отчего тут же принялся материть весь свет. Ему помогли встать, девчонки его немного успокоили и приободрили, и дополнительно сунули ему в руки целую бутылку. Ну, вроде бы парень успокоился и повеселел. Ладно, жаль, конечно, что не получилось как надо, но зато теперь ведь ничего не мешает отдельно, считай, эксклюзивно запустить ракету и посмаковать ее эффекты. Поэтому Салам поджигает ее фитиль, не спеша отходит к остальным, и все начинают ждать старта. Смотрят они на тлеющий огонек, а сами про себя отсчитывают секунды. 2, 3, а старта все нет. 5, 6, никакой реакции. И тут огонек вообще погас, и фитиля больше нет. Что это? Брак? Ну конечно брак. Вот же, блять, китайцы суки рукожопые. Вечно где-то схалтурят, кинут, втюхают ивашки говно нерабочее. Если и в тот момент убрать из речи Салама всю нецензурщину в адрес Поднебесной, то он бы просто молчал. Раздаваясь отборным трехэтажным матом, он ничего лучше не придумал, как подойти и пнуть эту херовину. Правда, ему удалось лишь наполовину. Состояние-то у него, как у всех, крепко подпитое. Устойчивость и координация движений нарушена. Потому пинок под ревку получился вскользь, как бы так, по касательной. И ракета лишь наклонилась на 45 градусов. И вот тут-то все заметили. Фитилек-то продолжает тлеть. Он просто зашел под пластиковый корпус и перестал быть виден в профиль. Конечно, все уже догадались, что произошло с ракетой дальше. И все бы ничего. Но вот строители несколько десятков лет назад опрометчиво построили на ее пути гражданскую пятиэтажку. Есть в нашем городке дядя Леша. Дядя Леша – одна из местных знаменитостей. За плечами 1,5 года безупречного и сурового несения службы в рядах контингента советских войск в Афганистане. Спустя несколько лет участие в гражданских войнах на территории Молдавии и Нагорного Карабаха. По прошествии всего этого, помимо боевых наград и почестей, имеет в голове тяжелое наследие. И вот сидит дядя Леша в комнате своей квартиры с двумя такими же, как и он, приехавшими в гости братьями-однополчанами. Только поднимает очередную рюмку, как вдруг за стенкой раздается звон стекла, и вся тройка ветеранов на рефлексе припадает к полу лицом, закрыв руками головы. Потому что влетевшая на кухню ракета начинает отрабатывать потраченные на нее 1800 рублей по полной программе. Грохот стоял не меньше, чем от пропущенной Саламом канонады. А вид панорамы был мое почтение. Пятиэтажка. Из одного из окон на четвертом этаже раздаются каскады взрывов, столбы разноцветных огней и в придачу валит сноп искр. Как будто из амбразуры укрепленного дота ведет очередный огонь пяток гаубиц. А напротив всего этого, на поляне, стоит компания пересравшихся и уже неплохо так протрезвевших постподростков. Как только выстрелы утихли, сменившись густым облаком дыма, эта компания тут же попыталась слинять, но тщетно. Ноги-то у них по-прежнему еле ходят. Всем бы им тогда следовало упасть на колени и начать групповой молебен. Так как в это время дверь подъезда буквально вышибается изнутри, сломав петли. И под светом лампочки возникают трое натурально озверевших йетти. Глаза налиты кровью, дыхалкой шипят, как быки на кориде. Сами перемазаны камуфляжем из салатов и соусов. А на пиджаках и рубашках боевые ордена и регалии из прилипших кусков колбасы и сыра. Хрен бы кто убежал от этих берсерков. Били долго, били нудно, били по лицам и ребрам, причем не разбирая половую принадлежность. Несколько лосей и подлещиков перепало и некоторым дурным девахам, ринувшимся оттаскивать нападавших на бедных мальчиков. А Саламу не помогло даже удостоверение курсанта МВД, которым он попытался тыкать. Короче, наградили всех причастных более чем комплексно. Следующие 2 недели все эти ребята ударно трудились по части ремонта и отделки. И ведь что хорошо, вся кухня лишь закоптилась и провоняла, но не случилось никакого пожара. Да и ее убранство у дяди Леши было довольно скромным. Поэтому проще вышло выкинуть все, а старый холодильник Юрюзань определили кому-то на дачу. Затем прочищали вентиляцию, белили потолок, красили стены, а дверь, окно, холодильник и мебель поставили новые. Только тогда все стали в расчете. А последствия этого случая таковы, что несчастье помогло. С этих пор вчерашние раздолбаи неплохо поднаторели в ремонтных работах, получили определенный опыт, и все этим как-то загорелись. В течение следующего года они скидывались зарплатами несколько раз, но не для того, чтобы забухать и оттянуться, а чтобы вместе делать друг другу ремонт. Сегодня Саламу, через пару месяцев другому из их компаний и так далее. В итоге из них сложилась сплоченная бригада, и они весьма прибыльно подхалтуривали в районе. Так что своевременные воспитательные побои очень даже способны сформировать чувство не только вины, но и долга, переделав малолетнего идиота в ответственного человека. Тут главное – не опоздать. Байка 9. Телефонный хулиган. И вновь это очередная байка про то, что раньше не было привычного сегодня. На этот раз про телефон. Нет, не про сотовый, и тем более смартфон, и даже не про спутниковый стационар. Мы заберемся еще глубже в скромность. Как известно, еще 30 лет назад даже самый простенький мобильник был дороже твоей жизни, и это не шутка. Это было где-то там, за пределами нашего понимания. В домах граждан стояли в основном дисковые телефонные аппараты с клеммами-замыкателями, в которых не было всяких точек, звездочек, решеток, только цифры от 0 до 9. А понятия «цифровой сигнал» и «тональный режим» отсутствовали в принципе. Более продвинутым вариантом для околосреднего класса являлись аппараты кнопочные, но не перестающие быть от этого аналоговыми. Ну а пиком статусности были радиоаппараты, где отдельно телефонная база и отдельная трубка, которая тоже с кнопками. С такими уже можно было при разговоре расхаживать по всей квартире. Если ты заимел радиотелефон, особенно чистого японца, это отодвигало тебя от многих на световой год и было одним из показателей, что данный гражданин не знает нужды в деньгах на жизнь. На стыке веков стало полегче. Некоторым людям получилось удачно устроиться, и это перестало быть настолько престижным. Но только не в гарнизоне. Ведь мы являлись периферией внутри периферии. До нас блага доходили с еще более значительным отставанием. Вот как мог тогдашний горожанин позвонить в соседнюю область? Он просто набирал код города, а следом нужный номер абонента. И они разговаривали. Только оплатишь потом этот звонок, квитанция придет. Аналогично и с зарубежными звонками. У нас же ты мог звонить только внутри гарнизона, по автономной внутренней связи. Номера телефонов вообще были трехзначные. И все. Хочешь поговорить с райцентром или другой областью? Уже нужен блат. Знакомый человек с допуском к спецсвязи, который позвонит на местную АТС, назовет позывной и пароль, попросит соединить его с районным узлом связи, назвав уже его позывной, далее позывной узла областного, через которого уже выйдет на другую область и район в ней. Короче, таких переадресаций легко могло быть больше десятка. И только тогда, взяв из его рук трубку, ты сможешь поговорить с нужным тебе человеком. Ну а про зарубежные звонки даже думать забудь. Едь в областной узел связи, оплачивай, заходи в отдельную телефонную кабинку и там уже трещи, пока время не истечет. Поэтому только под конец 90-х, когда наш гражданский сектор гарнизона все-таки подключили к районной АТС, мы тоже смогли звонить куда угодно. Теперь ближе к делу. Наверняка у каждого был такой знакомый, которому было все доступно раньше, чем окружающим. Импортная техника, иномарка с нуля, дизайнерская мебель, соответствующая отделка жилья. У нас такого пацана звали Жекой. Наши семьи давно дружили, и мы тоже корешковали с ранних лет. Однако в определенный момент его отец, дядя Костя, смог выбиться в директора связной компании и всего себя отдал карьере. Плюс этого очевиден. Их семья сделала огромный финансовый скачок вперед. Но были и минусы. Наши семьи перестали встречаться и устраивать посиделки, как раньше. А самого Жеку из нашей гарнизонной школы отдали в городской лицей, ибо парню теперь нужно что-то посолиднее, да и учится он почти на одни пятерки. Так мы из корешей превратились просто в давних приятелей. Да и капризнее он как-то за эти времена стал, как-то эгоистичнее. Что, кстати, является предрасположенностью у единственных балованных детей в семье, которым многое сходит с рук. А потому, в сентябре 2000 года, когда я гулял по улице с другим корешем, Максом, мы при встрече с Жекой были даже удивлены его фразой. «Пацаны, а пойдемте ко мне в гости!» «Ну, пойдем, Жека, отчего ж не пойти?» Мне на тот момент было 15, им с Максом почти по 14. По душам не общались уже очень давно, тем более его родители обычно приезжали поздно и дома никого нет. Первое, что я оценил, это изменения в их хате. Почти барокко. Крутой большой телек, распиаренный в рекламах последней модели видак и, конечно же, радиотелефон Panasonic, причем модель уже с экраном и ловит от базы уже за десятки метров. Все натурально хай-энд того времени. Мы посидели, потрындели, каждый позвонил к себе домой, чтобы и родных уведомить, и просто крутой телефон по ручкой. Тут возникла идея. А давайте кому-нибудь позвоним. И вдруг Макс говорит: «О, ребят, я один номер знаю. Мне про него знакомые из райцентра рассказывали. Там типа бабка, короче, с дедом ворчливые живут. Матюкаются на всех так, что ржешь потом весь день». И после нескольких попыток вспомнить выдает: «Как его? 460-86-15. Вроде он. Давайте наберем». Набрали мы этот номер, на том конце приняли вызов. «Здрасте, позовите, пожалуйста, Васю». «Хуяси тебе плешивого!» Сходу ответили и бросили трубку. Мы тут же повеселели. «Охренеть, вот это да! Даже толком сказать ничего не успели. Давайте еще позвоним». И позвонили. «Идите нахуй! Здесь нет никакого Васи! Сдох он давно! Пиздел, мамаша заблудился и подох!» И трубку бряк. Мы в покатуху, ведь до этого подобного колорита еще ни от кого не слышали, тем более от взрослых. Это еще только больше раззадоривало нас. «Блядь, доебитесь вы в шухлядку со своим Васей! Где еще таких пидоров выращивают?» И снова бряк. «Я пожалею ваши уши и не стану больше цитировать то, что мы слышали от этих пенсионеров. Их словарному запасу из ругательств позавидовали бы даже бывалые старшины. Следующие полчаса мы только и делали, что звонили по этому номеру, с каждым разом пытаясь импровизировать. От банального пердежа ртом в трубку и звуков смываемой воды в сортире до пения хором вступительных песен к диснеевским мультикам. И как достойную награду за свои творческие труды, в ответ мы получали кавалькаду отборнейших матерных связок, отчего в свою очередь реально катались со смеху. Даже мышцы на животе сводило. Затем, исключительно из академического интереса, мы решили узнать, чей же это номер. В результате перерыли телефонный справочник. Примечание. Тогда во всех справочниках еще в открытую печатали номер телефона абонента вместе с его фамилией и инициалами. И даже адресом проживания, город, улица, дом. Исчезло это только к середине нулевых. И вот мы дошли до буквы М, где напротив номера 460-86-15 стояла фамилия. Мухонюк АА. После чего мы сделали еще несколько звонков, коверкая при разговоре эту фамилию. И Мухолов, и Мухоед, и Жопанюх, как только мы это ни называли. И, конечно же, нас за это награждали все новыми смешными словосочетаниями. В конце концов, мы от этого даже чуток притомились. Много времени ушло на поиски в справочнике, да и вообще, хорошего понемножку. А тут еще и времени почти 23 часа. А сегодня только понедельник, завтра в школу. В общем, были рады встретиться и весело посидеть, приятель, но уже пора прощаться и уходить по домам. Так этот день и закончился. Мы с Жекой снова перестали пересекаться, эта история быстро забылась, и каждый продолжил жить своей повседневностью. А теперь часть вторая. Конец февраля 2001 года. Прошло 5,5 месяцев. Обычный поздний будний вечер, где-то 22:30. Мы с мамой смотрим телек. Раздается телефонный звонок, я поднимаю трубку. Алло. Алло, Артем. Это дядя Костя Покровский. Поскольку в 95% случаев взрослые всегда звонили именно по батину душу, то я на автомате тут же отрапортовал. А, здрасте, дядь Кость. А папы дома пока нет, еще не приехал. Передать ему что-нибудь, когда появится. Нет, Артем, я не к папе. Мне с тобой поговорить надо. Да? А о чем? Вот скажи. Чей телефон 460-86-15? Я тут же начинаю припоминать тот сентябрьский вечер и понимаю, что сейчас разговор зайдет о нем, но на всякий случай отвечаю. Не знаю, а что? Как же ты не знаешь? Вы же звонили по нему постоянно и баловались. Кто? Мы звонили? Когда? Мы с Жекой в последний раз только в начале учебного года виделись. Тут моя маман начинает с подозрительным прищуром прислушиваться, а дядя Костя продолжает распаляться. В каком еще начале? Вы с Максимом звонили и баловались вместе с Женей и заставляли его звонить туда постоянно. Что? Мы его заставляли? Да, вы. Так, дядя Костя, никто никого никуда звонить не заставлял. Мы у него в сентябре в гостях вечером посидели, разошлись. Да, несколько раз мы все трое позвонили по какому-то номеру, где нас обозвали, и все. А вот Женя говорит, что это вы ему этот номер сказали. Оставили и заставляли звонить по нему. То есть у дяди Кости, по-видимому, уже заедает шарманка. Дядя Костя, дайте Жеке трубку, давайте я при вас сам его спрошу. Нет, тебе не нужно говорить с Женей. Ты мне теперь должен все объяснять, как звонил, как заставлял. Минутку, а с вами почему я обязан говорить? Мне этот номер вообще не был знаком тогда, и до вашего звонка сейчас я о нем даже и не помнил. Тем временем маман уже с сердитым лицом все слушает рядом, а дядя Костя продолжает. Как не знаком? А Женя говорит другое. И спрашивает в сторону своего отпрыска. Женя, кто тебе этот телефон давал? Артем говорит, что не он. И тут я слышу из-за кадра сопливое блеяние. Папуля, это не я, это Артем с Максом мне про это сказали и заставили звонить потом. Это все они, папуля, они. Услышав подобный треп, я решил ответить симметрично, мол, нет, дядя Костя, это как раз ваш Жека наугад набрал первый попавшийся номер и рассказал его нам. Он зачинщик всего. Нехай этот слизняк попляшет подольше. В итоге его отец перешел на визг, на предмет, какие мы все мелкие безмозглые идиоты. Отчего маман уже просто вырвала трубку из моей руки и стала общаться с ним сама. В следующие минуты она только и делала, что тревожно вздыхала, ойкала, переспрашивала и периодически с сердитым лицом грозила мне кулаком. А я сидел чуть в стороне и не до конца как-то понимал, что вообще произошло. И какое дело до того почти разового баловства спустя 5,5 месяцев. А главное, с какой стати мне приписывают чуть ли не масштаб организации теракта. Наконец они наобщались, трубка была положена, и я сразу же начал выпытывать, в чем дело. Оказалось следующее. После нашего с Максом ухода, тогда в сентябре, избалованное чадо не успокоилось. Жека позвонил этим пенсионерам еще, а на следующий день снова, и через следующий. И вообще, каждый день им названивал, упиваясь безнаказанностью. Подчеркиваю, каждый день на протяжении всех этих месяцев. Приезжал со школы и сразу за телефон. Вот что должно быть в голове у подростка, хоть и мажорика, в 14 лет? Неужели его жизнь настолько скучна, что нет других ежедневных занятий, кроме как названивать вредным старикам? Не сочтите, пожалуйста, за лицемерие, просто одно дело пранковать в течение одного вечера, и совсем другое, почти полгода. Да, у той семьи Муханюк не было связи и полезных знакомых в структурах. В техническом плане они тоже были плохо подкованы, и по сути им оставалось только терпеть, сжав зубы. Однако ничто не бывает вечным. Имелись у них старые верные друзья, с которыми те регулярно собирались по праздникам. Поэтому, когда аккурат 31 декабря в квартире стариков раздалось несколько звонков подряд, то до самых курантов их гости только и слушали исповедь хозяев. Да, Жека решил и под Новый год улучшить себе настроение. И все так прониклись их бедой, что решили хоть как-то помочь. В результате, после опросов у своих детей и внуков, а также поездок по радиорынкам и техномагазинам, было найдено решение. И в первой половине февраля пенсионерка Муханюк получает на свой день рождения драгоценный подарок. А он же автоматический определитель номера. Примечание. Это последние пару десятилетий не нужно заморачиваться, кто тебе звонит. Номер высвечивается на экране смартфона, а через дополнительное приложение даже незнакомый номер обретает его имя и фамилию. Но вот тогда, чтобы просто узнать номер звонящего, требовались хитрые манипуляции оператора через АТС узла связи. И кому попало на слово, таких справок не давали. Только по запросу уполномоченных людей. Поэтому ноу-хау под названием ООН было недешевым и крайне полезным устройством. Я помню, как еще в конце 80-х знакомые прикупили в ГДР такую приблуду. Тогда она была размером с большой видеомагнитофон, и телефон ставился на нее сверху. А через 10 лет это уже была небольшая коробочка с однострочным калькуляторным экраном, напоминающая тонометр кровяного давления. Подключалась она одним проводом в телефонную розетку, а другим к телефонному аппарату. И когда тебе звонили, то сигнал проходил через ООН, на котором высвечивался номер звонящего. Бывали еще сами телефонные аппараты со встроенным ООНом, но это уже что-то диковинное, что-то на богатом. В общем, именинница даже не стала медлить. И общими усилиями ООН тут же был подключен. но и по классике. В течение часа уже посыпались звонки. Я не смогу передать всех тех эмоций, которые в тот момент испытали присутствующие, когда на экране высветился красивый понтовый номер 53 и следом 5 двоек. Наверное, это был самый искренний и ненаигранный злорадный гомерический хохот. Наверное, самой доброй мыслью в их головах была, что сперва они сделают с этим малолетним чертилой. Повесят, посадят на кол, сдерут кожу или все сразу. И, наверное, внешне это было похоже на сцену хохочущей организации «Доктора Зло» из фильма про Остина Пауэрса. Весь оставшийся день рождения проходил в тостах и веселых песнях, пока ООН в коридоре продолжал регистрировать один и тот же номер. Кстати, многие из нас знали, как определить наличие ООНа. Он выдает особый зуммер в трубке, немного мерзотной тональности. Вместо привычного... звучит примерно такой. То есть, как бы нормальный зуммер обрывается, и дальше идет этот мерзотный. Поэтому, если вы слышали такой сигнал вызова, вам следовало сразу положить трубку или при ответе извиниться, что ошиблись, после чего забыть этот номер. А Жеку на том конце это никак не смутило. Он вообще ни ухом, ни рылом, что его приметили. А тем временем, хозяева с гостями сидели над телефонным справочником и делали то же, что и мы 5 месяцами ранее. Искали абонента по номеру. Для начала, по первым 3 цифрам определили район, откуда звонят. Спустя несколько минут дошли до буквы «П», а там и до адреса с фамилией «Покровский К.Р». Попался. Однако желание повырывать руки-ноги скоро поменялось. Времена-то нынче уже купли-продажные. Деньги мерило и источник всего. Поэтому им советуют, дескать, переломать кости вы всегда успеете, никуда этот паршивец уже не денется. Но для начала попробуйте стрясти деньжат. Участкового позовите, с юристом поговорите, пусть те же распечатки вызовов на узле связи возьмут и к делу приобщат и так далее. И пенсионеры так и поступают. Находят юриста, рассказывают ему все подробно, просят помочь им услугами. И тот, получив часть аванса наперед, отправляет их домой, а сам рутинно начинает наводить справки. Уже следующим утром он сам является к ним домой с диктофоном и горящими глазами. Затем подробно объясняет, где что нажимать при записи разговоров, а сам пулей несется в узел связи за распечаткой звонков за полгода. Дело в том, что когда он узнал, с кого предстоит стричь капусту, сразу запрыгал кузнечиком. Ведь этот самый Покровский К.Р. никто иной, как один из директоров крупной связной компании, кто при очень хорошем бабле на кармане. Так все продолжается своим чередом. Жека названивает, дед с бабкой записывают его на пленку, юрист носится с распечатками и по блату утряхивает сопутствующие мелочи, а распечатка эта, кстати, оказалась более чем на 3500 вызовов. То есть наш дружок-дебил делал минимум по 20 звонков ежесуточно. И вот, спустя еще пару недель, все готово. И настает время для ответного звонка в гарнизон. Жека приезжает со школы. Для профилактики разок звонит пенсионерам, где очередной раз описывает, как он кого из их родни и в какие места. Подгыгыкивает и завершает вызов. И только хочет пойти на кухню, как вдруг трубка в его руке начинает пиликать. Он смотрит на ее экран и мгновенно багровеет. Встроенный в его крутой аппарат ООН выдает ему на экране, что «Вам звонят с номера 460-86-15». Пальцы затряслись, но он все же не уверенно жмет на прием вызова, а оттуда... «Подонок Покровский, а позови-ка ты своего папу Константина к телефону!» Жека тут же жмет на завершение вызова, выключает телефон из розетки и, пересравшись, оседает на пол. «Меня нашли, да как так-то?» Он не включает его до самого вечера, вздрагивая от любого шороха в подъезде. А его жопа уже чует будущую расправу за пустую голову своего дебила-носителя. Позже он, конечно, включает телефон в сеть, но отрубает его от линии, типа связь не работает. И вернувшиеся родители в итоге ничего не замечают. Однако это дало отсрочку лишь на пару дней. Папе Косте понадобилось позвонить, а в трубке тишина. Но он и вызвал через соседей мастера, который просто включил аппарат обратно в линию. Поэтому Жека стал постоянно носить трубку при себе. И если вдруг при родителях раздавался звонок, он быстро принимал вызов, тараторил туда что-то вроде «Не, пацаны, я гулять не пойду! Ладно, пока!» и сразу выключал. Но сколько бы веревки ни виться. Когда дяде Косте осточертело, что сыну беспрерывно названивают, он у него трубку забрал. И к ужасу Жеки тут же ответил на входящий звонок. Что было в продолжении этого вечера, рассказано ранее. Выслушав пересказ событий от маман, у меня возник единственный вопрос. А какое отношение к этим полугодовым звонкам имею я? Да и у нее первые эмоции прошли и появились те же мысли. Однако еще проще было у отца Макса, которому дядя Костя тоже позвонил тем же вечером. Тот, как человек волевой и проницательный, вообще не имел желания даже слушать про то, что его сын якобы виновен в том, к чему не причастен. И сразу просек, что звонящий попросту хочет потянуть за собой паровозом еще кого-нибудь, чтобы ни одному в суде отдуваться и платить. Поэтому его монолог в трубку звучал примерно так. «Алло. Да, Костя, здравствуй. Что? Кто звонил? Максим звонил? Нет? А при чем здесь Максим тогда? Какой суд? Так, подожди. Максим, вы с Женей Покровским звонили на какой-то номер? Баловались? Нет, не в сентябре, а потом. Нет? Костя, Максим никуда никому не звонил. Костя, за своим сыном я слежу сам. У тебя свой сын есть. За ним и следи. Все, все, Костя, все. Будь здоров. Бывай». И кладет трубку. В подобных вопросах этот мужик всегда был красавцем. Итоги этой истории таковы. Во-первых, семье Покровских потребовалось нехило так финансово задобрить пенсионеров Муханюк, дополнительно покрыв все их сопутствующие расходы. Только тогда стороны пришли к перемирию, и делу не был дан ход. Во-вторых, Жеку закономерно лишили всего торжественного, что касалось его почти наступившего в эти дни 14-летия. И в-третьих, этот самый Жека навсегда перестал мне быть хоть каким-то другом. Максимум знакомый прохожий, с которым можно только поздороваться. Почти то же произошло и между родителями. Ну, конечно, но кто захочет иметь какие-либо дела с тем, кто тебя вместо себя толкнет в пропасть? А ирония кармы в том, что уже через десяток лет все мы оказались на месте подобных пенсионеров Муханюк. Только гадят нам теперь в соцсетях всякие анонимные дегенераты. И, к сожалению, в ответ нам только и остается, что надеяться, что вдруг одним пасмурным днем их размажет по асфальту груженный КамАЗ. Ну или хотя бы наступит общая деанонимизация. Пусть даже как в том старом справочнике, с открытым указанием только фамилии, города, улицы и номера дома. И все, больше ничего не требуется. Ведь дальше дело за ракетными войсками и геранями.